Брим с Романовой прибыли на Шеррингтоновский участок у озера, когда заря окрасила в нежные цвета курчавые облака над Хэмптоном. М5 уже парил на грави-подушке у самой воды. Подернутый росой, отражающий рассветное небо, он был точно этюд в розовато-багряных тонах. Группки техников в синих шеррингтоновских комбинезонах располагались под деревьями или сидели, свесив ноги над водой. Аромат кевкесса из дюжины термосов смешивался с запахами цветов, листьев и влажной тучной вулстонской почвы. Эта картина так завораживала, что Брим и его спутница тихо выбрались из глайдера, поднялись на пирс и молча постояли, любуясь плавными эллипсами пастельных цветов. По мнению Брима, новое детище Валериана было самым замечательным кораблем во Вселенной. Всего 85 иралов в длину, МС был прямой, как игла, с крошечным мостиком, вделанным в заостренный нос, и двумя выпуклыми пузырями по обе стороны корпуса в 10 иралах ближе к корме за боковыми диперэкранами. Огромная обтекаемая выхлопная труба, торчащая из хвостового конуса, молчаливо свидетельствовала о феноменальной мощи нового содискийского гипердвигателя «Колдун ПВ-12». Поверхностные радиаторы для охлаждения кристалла имели вид стильного орнамента. Колоссальные адмиралтейские генераторы NL-43S помещались в длинных остроконечных капсулах по бокам корпуса. За самым бимсом они соединялись обтекаемыми штанами, напоминавшими старый М4, но эти штаны, как с облегчением отметил Брим, не имели никакого отношения к гипердвигателю. Однако большие гравий-генераторы, заключенные в них, обещали небывалое ускорение на субсветовых скоростях, а именно эти периоды в начале и в конце состязаний были критическими для гонщиков. Корабль был синего цвета с красно-бело-голубыми номерами N18 поперек генераторных камер. На корме с обеих сторон стояла большая цифра 5. Налюбовавшись вдоволь, Брим начал замечать, что у озера прохладно, и накинул свой пиджак на плечи Романовой. Сдрогнув от его прикосновения, она улыбнулась и сказала: «Спасибо». «Я поздно спохватился. Меня совсем околдовала красота этого кораблика». «Меня тоже, Вилф». Она смотрела на озеро и на корабль. «Этот миг я запомню». Посмотрев на свои промокшие туфли, она перевела взгляд на Брима. «В жизни не часто встречается такая красота». Брим хотел продолжить разговор, но тут из-за грави-подушки появились Валериан с Бородовым. Оба улыбались до ушей. «Ага, загляделся!» — воскликнул конструктор, пожимая руку Брима, пока Бородов обнимался с Романовой. «Ну и что ты о нем скажешь?» Брим потер подбородок, подумал и сказал: «Выглядит как надо». Валериан в своем всегдашнем твиде и родерианских сапогах кивнул с усмешкой. «Раз выглядит как надо, то авось и работать будет как надо. Так мы, по крайней мере, ожидаем. Если ориентироваться на тренажеры, аппарат будь здоров». «Он готов к полету», — намекнул Валериан. «Но тебе ведь не к спеху», — ухмыльнулся Брим. Валериан нервно поправил очки. «Да как будто нет. Вот что. Катастрофа со старым М4, который развалился на куски, не даст мне покоя, пока я не посажу тебя на действительно хороший корабль. И я полагаю, что он перед нами». Брим, засмеявшись, подмигнул Романовой. «Похоже, он и правда так думает. Если вы посмотрите за моим пиджаком, я, пожалуй, схожу надену скафандр, а потом мы это выясним». Романова посмотрела на Валериана и Бородова. «Не обижайтесь, господа, но вы уверены, что хотите летать, Вилф?» — спросила она, глядя ему в глаза и беря его за руку. «Ведь на этот раз спешить некуда». «Уверен», — ответил ей Брим. Он надеялся, что сумел придать своему тону должную решительность. «Сказать по правде, я всегда немного нервничаю, когда в первый раз поднимаю корабль, даже построенный им». Он ткнул большим пальцем в сторону Валериана. «Но это бывает у каждого ответственного пилота. Профессиональное. И потом, для первого раза я не собираюсь углубляться в космос. Это мы оставим на потом». Романова нерешительно пожала плечами. «Что ж, если вы не против, тогда хорошо». «Я скажу тебе кое-что, Вилф», — с игривой ухмылкой вернул Бородов. «Знаешь, почему Валериану так не терпится испытать свое корыто? Да просто Анна не заплатит ему, пока не уверится, что все в порядке». На медведе был бежевый пиджак с высоким воротом и золотой отделкой, мешковатые белые брюки и мягкие сапоги, летний костюм с одесскийца. Валериан кивнул со всей серьезностью. «Он правду говорит, Брим, и у меня имеется лишний скафандр как раз твоего размера. Бывают же совпадения, а?» «Побудьте тут, я позабочусь, чтобы вечеринка состоялась», — сказал Брим Романовой и пошел к ангару. В тесной, как и положено, кабине Брим провел начальную подготовку и проделал процедуру, предшествующую запуску одного из гравигенераторов. Для этого он проверил подачу плазмы и настроил частоту энергоимпульсов до получения положительного результата на шкале Беннета. Открыв оба плазменных клапана до максимума, он одновременно нажал старт и зажигание. Прерыватель мигнул дважды, генератор содрогнулся и заурчал, набрав нужные обороты. Через два цикла за ним последовал правый генератор, и пришло время включать внутреннюю гравитацию. Переборов свой желудок, Брим улыбнулся через узкий гиперэкран Валериану и Романовой. Сонные механики оживились и приветствовали его криками. Дав знак отдать оптические швартовы, Брим прибавил энергии и помчался над водой. Он заметил, что тормоза на этот раз были настроены так, что ими могли пользоваться нормальные люди, а не одни инженеры. Надо же, даже Марк Валериан способен учиться на ошибках. Дожидаясь разрешения диспетчерской, Брим порулил немного по озеру, проверяя разные приборы и маневровый двигатель. А после, без лишних проволочек, либо корабль взлетит, либо нет, он направил М5 к дальнему берегу, развернулся по ветру и начал разбег. С генераторами на усиленном режиме М5 легко оторвался от воды и пошел вверх на высокой скорости, быстро оставив за кормой лаборатории Шеррингтона. Пока что единственным замечанием, которое мог сделать Брим, была недостаточная ширина передних гиперэкранов, следствие того, что Валериан поместил мостик так близко к носу. На высоте 5000 иралов Брим проверил посадочные характеристики, которые уже проходил на тренажерах в Аталанте. Он имитировал процесс, чтобы вычислить оптимальную посадочную скорость и убедиться, что корабль при этом не перевернется вверх ногами и не выкинет еще чего-нибудь в этом духе. М5 прекратил полет как раз на нужной мощности и уклонился под ветер со скоростью около 130 клинетов в час, почти не кренясь. После этого Брим совершил несколько крутых поворотов, проверяя управление. Наконец, убедившись, что все важнейшие системы работают нормально, он направил М5 обратно к озеру, запросил посадку и стал снижаться. Он смотрел, как постепенно увеличиваются в узких гиперэкранах деревья на одном берегу и шеррингтоновские ангары на другом, краем глаза поглядывая на альтиметр. М5 – юркий кораблик и потребует долгого торможения. За следующие несколько кликов он промчался через маленький островок и взялся за рычаги много позже, чем подсказывал инстинкт. Он и на тренажере это отрабатывал, опасаясь начать посадку слишком рано, скомкать градиент гравитации и хлопнуться оземь. Брим с облегчением услышал шум бурлящей воды в нескольких иралах под килем и мысленно улыбнулся. Вернуться целым – неплохо для первого раза. Вырулив на пирс и сев на грави-подушку, он услышал громкое «Ура!». Снаружи, помимо механиков, собралась целая толпа. Громче всех кричали Романова и Валериан. Их, как видно, очень порадовало то, что он вернулся благополучно. Днем, когда механики устранили кое-какие мелкие неполадки, замеченные Бримом во время его краткого полета, он снова поднял М5 в воздух. На этот раз его сопровождал Шеррингтон-225, везущий Валериана, Урсиса, Бородова и команду специалистов от Шеррингтона и Красной Печи. После маневров с целью проверки утренних поправок Брим запросил разрешение на выход в глубокий космос и направился за 200 тысяч клинетов в свободную зону, которую выделил себе Шеррингтон для испытательных полетов. «Ну, Вилл Фанзор», — спросил по шлемофону маячащий на экране Бородов, — «готов ты взять колдуна?» «Готов, доктор», — усмехнулся Брим. Гравигенераторы у него под ногами ревели на максимальном режиме, и счетчик световой скорости показывал 0,97. «Будут какие-нибудь инструкции напоследок?» «Все должно быть так же, как на тренажерах, за исключением температуры», — нахмурился Бородов. «С ней мы, к сожалению, справиться не смогли». «Температурные проблемы меня не пугают, доктор». Брим машинально затянул ремни и поставил гравитацию кабины на максимум. «Но приглядывайте за мной на случай, если колдун вздумает двинуть в другую галактику, как его предшественник». «Приглядим», — заверил Бородов. «Удачи тебе!» «Спасибо!» Брим посмотрел на приборную панель. Он уже знал, что плазменный дроссель отличается высокой чувствительностью из-за подвышенной потребности колдуна в энергии. Само по себе это было не страшно. Плазму, поступающую по трубопроводу, либо потребит сам кристалл, напрямую преобразующий физическую энергию в дипертягу, либо она уйдет в космос через автоматический клапан, который активизируется, когда давление гравитронов превышает определенный предел. Проблема в том, чтобы умело регулировать количество поступающей на кристалл энергии. Слишком малая доза приведет к катастрофе, скорее всего расплавится выхлопная труба. Слишком большая часто приводит к взрыву, особенно когда подается на холодный кристалл. В любом случае последствия будут фатальны для корабля такого размера, как М5. «Индуктивность 0,64 Теслы», — передал Брим, направляя высокочастотный импульс к источнику плазмы. Тон работы гравигенераторов слегка изменился, но счетчик световой скорости не превысил отметки 0,97. «0,64 индуктивность», — повторил Бородов. С великой осторожностью Брим открыл дроссель до первой отметки. Целый сектор у него на панели сразу сменил цвет с зеленого на желтый. Давление плазмы на кристалл стало расти. И гораздо быстрее, чем показывали тренажеры. Брим открыл клапан сброса, чтобы уменьшить поток. Счетчик давления крутился намного быстрее, чем Брим ожидал. Колдун проявлял резвость. «Слишком большое давление для холодного кристалла», — тревожно предупредил Бородов с экрана. «Знаю», — сквозь зубы ответил Брим. «Я открыл сброс, но давление продолжает расти. Никак не могу его понизить». Он поморщился от мысли о том, как кристалл взорвется в нескольких иралах у него за спиной. Открыл сброс пошире, и давление сразу упало ниже минимума. Пришлось начинать все сначала. Брим нажал кнопку настройки гипердвигателя и откинулся назад, унимая расходившиеся нервы. «Не колдун, а просто демон какой-то». «Первым делом надо будет поменять этот проклятый плазмодроссель», — проворчал он Бородову. «Я возьму это на заметку, Вилф», — кротко ответил медведь. Глянув на счетчик давления, который больше ничего не показывал, Брим снова закрыл сброс. Давление вернулось, и на этот раз индикаторы на пульте зажглись красным. Брим решил взять ситуацию в свои руки. Если он не может отрегулировать подачу энергии, весьма вероятно, что сам двигатель будет послушнее. Надо запустить его, испытать и отключить эту треклятую плазму. Так близко от дома он доберется назад и на одних гравигенераторах. Стиснув зубы, Брим закрыл сброс до отказа. Давление плазмы начало нарастать, как снежный ком. Внезапно счетчик показал вполне безопасную цифру. Только мощные демпферы корабля препятствовали гипердвигателю развить свою устрашающую тягу. «Он рвется в полет!» — крикнул Брим Бородову. «Вижу», — ответил старый медведь. «Полагаю, ты рискнул правильно. Самим двигателем управлять куда легче». «Я тоже так подумал, доктор». Предупредив о прекращении постороннего движения в секторе, Брим проверил напоследок синхронизаторы времени. Он наслушался жутких историй о том, что будет, если откажут они. Включил систему стабилизации массы, открыл выхлопную трубу и слегка убавил давление на демпферы. Ярко-голубое свечение за кормой наполнило кабину, и Бородов исчез с экрана. Колдун оставил далеко позади нормальные радиоволны. Звезды впереди превратились в крутящийся калейдоскоп, а показатель световой скорости на пульте управления пошел вверх, как ракета. Брим включил гиперэкраны, и картина впереди прояснилась. Ближние звезды превратились в яркие черточки, а дальние росли на глазах. Счетчик показывал 73 мегасветовых, и отдача тепла кристаллам соответствовала феноменальному ускорению. Брим отрегулировал индуктивность, пользуясь регулятором скорости вместо никудышного плазмодросселя. На повороте он посмотрел назад и увидел ярко-бирюзовый след колдуна за кормой. Брим усмехнулся. «Теперь-то Кирш Валентин призадумается». Внезапно на КППА экране вспыхнуло сообщение. «Вилф, ты меня слышишь?» «Бородов». Брим поморщился. Он так увлекся, что забыл о сопровождающем корабле, который немного отстал от него, судя по указанному на КППА экране расстоянию. Он передал в ответ. «Слышу вас хорошо. Все системы работают нормально, кроме охлаждения». «Брим. Отрадно сознавать, что на сей раз нам не потребуются услуги доктора Флинна». «Валериан. Постскриптум. Может, парочка несложных маневров и домой? Мы все равно тебя не догоним. Двигатель работает почти на максимуме. Делаю пару поворотов и возвращаюсь в Улстон. Давайте на перегонки. Брим. Ты выиграл. Валериан. После нескольких самых элементарных маневров Брим стал вести корабль осторожно, опасаясь как встречного движения, так и растущей температуры гипердвигателя. М5 показал себя надежным послушным корабликом, а его гипердвигатель обещал оправдать свое прозвище «Колдун». Только бы садискицы справились с проблемами его охлаждения. Перед самой посадкой он снова увидел рой репортерских кораблей, которые велись в опасной близости от нового гоночного аппарата «Империи». Брим чуть не скомкал посадку, чтобы избежать нового столкновения, но тут, откуда ни возьмись, появились три имперских эсминца и отогнали штатских, а после строем сопроводили Брима сквозь атмосферу и до самого озера. Эти корабли класса R совсем затерли маленький М5 и преподали Бриму урок относительности величин. С борта легкого крейсера «Непокорный» эсминцы казались ему карликами. «Спасибо за помощь», — передал им Брим, благополучно сев на озеро. «С этими репортерами вечно одни хлопоты». «Точно», — ответил один из эсминцев. «Мы видели запись того, что случилось, когда они заинтересовались вашим полетом в прошлый раз». «Рад пообщаться с тобой снова, Брим», — передал другой корабль. «Это твое суденышко куда меньше, чем старый свирепый. Но ход у него, похоже, гораздо быстрее». «Кто говорит?» — глухо спросил Брим шлемофон. «Гордон Ранвелл служил на борту Наркастла, пока КМГЦ не отправил его в утиль. Многим из нас хотелось бы видеть, как ты вернешься во флот». Брим вздохнул. Он не помнил этого человека. «Спасибо. Мне тоже иногда этого хочется». И он порулил к берегу. После подробного разбора полета и совершенно необходимого, душа Брим вышел с Романовой прогуляться у озера. Она переоделась в легкую клетчатую блузку, светлую юбку и мягкие белые мокасины. Прогулочные лодки сновали по глубокой воде, пахло свежестью. Брим шел широким, вольным шагом, но Романова вскоре начала отставать. Ее особая упругая походка сменилась чем-то вроде хромоты. «Что с вами?» – спросил он, беря ее под руку. «Ничего, Вилф, красиво сегодня у озера». «Да, красиво, но вы уверены, что хорошо себя чувствуете?» На лбу у нее выступили мелкие капельки пота. «Вилф, этот день я запомню как один из лучших в жизни. Правда. Впрочем, мы в самом деле можем постоять немного и полюбоваться пейзажем», — улыбнулась она. Анна прислонилась к дереву. Она явно не желала обсуждать свое недомогание, и Брим охотно пошел ей навстречу, довольный того, что она здесь, рядом с ним. «Ну как, заплатили вы Валериану?» — усмехнулся он. «Ох, Вилф, ведь доктор Бородов просто пошутил. Я свою работу по контрактам завершила еще вчера, и ваш друг Валериан весьма регулярно получает зарплату». «Я рад, что вы решили остаться». «Я тоже рада. Для меня это особый день, как и для вас, конечно». «Да, М5 показал себя славным суденышком. Он еще нас всех удивит. Валериан, как видно, вложил в проект всю душу». Брим заглянул в открытую дверь ангара. «Что-то подсказывает мне, что это не простой гоночный аппарат». «А какой же он?» «Сам не знаю. Мне он кажется началом чего-то еще неизвестного». «Чего же все-таки, Вилф?» «Ну, скажем, новые разновидности космических кораблей. Я не знаю, какими они будут, но Марк Валериан, думается, знает». «И вам довелось полетать на первом из них», — мечтательно произнесла Романова. «Это, наверное, совершенно особое чувство. Я и сама чувствую себя не такой, как все, от того, что нахожусь здесь и смотрю на вас». «Для меня вы давно уже не такая, как все, задолго до того, как приехали в Улстон». «Спасибо», — сказала она, ласково глядя на него. «Я этого не забуду». Они повернули назад, и Брим старался останавливаться почаще. Никогда еще он не встречал такую женщину, как Анна Романова. Тихую, нетребовательную, очень красивую и при этом не сознающую своей красоты. Красные блики заката еще лежали на сиреневых холмах и долинах Улстона. А невидимые ночные существа уже завели свой нестройный хор, когда Брим пришел к гостевому домику Романовой. Озеро Хэмптон светилось лазурью в прощальных лучах дня, и от хвойной рощицы пряно пахло смолой. На небе появились первые звезды. Из ангара в нескольких циклах ходьбы, где начиналась вечеринка, слышались музыка и смех. Брим задержался у порога, вспоминая, каким извилистым путем шел к этой летней ночи. Дверь отворилась, и Романова вышла на крыльцо. «Вы кого-нибудь ждете, мистер Брим?» — с загадочной улыбкой спросила она. В сумерках она походила на прекрасный сон. На ней, как и в Тароте, было декольтированное белое платье. Вырез показывал пышную грудь в самом выгодном свете, не будучи при этом вызывающим. Но в эту ночь ее кавалером будет Вилф Брим, а не Виверн Теобольд. А кавалеру нельзя пялить глаза ни на бюст, ни на стройные ноги в туфлях на высоких каблуках. Зато на волосы это сколько угодно. Анна распустила свою привычную косу, и волосы падали ей на плечи пышным каскадом, обрамляя лицо, как на портрете кисти старого мастера. Деловая женщина, с которой Брим когда-то познакомился в аталанском отеле «Гранд Кондорити», подверглась полной метаморфозе, и он не находил слов. «Какой вы тихий!» — шепнула она, взяв его под руку, и таинственный аромат духов пощекотал его ноздри. «Я просто онемел», — выговорил он наконец, идя с ней к ангару. «Я сразу разглядел, что вы красивы, с первой же встречи, но чтобы так...» Она сжала его руку чуть сильнее. «Спасибо, Вилф. Мне очень хотелось быть красивой сегодня». По телу Брима пробежал трепет. «Значит, ваше желание исполнилось. И мое тоже. Когда я увидел вас в Тароте, я и не мечтал, что когда-нибудь окажусь здесь, об руку с вами и...» Брим, смеясь, покачал головой. «С Виверном Джет и Абольдом состязаться трудно». «Неужели? К вашему сведению, мистер Вилф Анзор Брим, он меня комплиментами не балует. Притом он не водит космические корабли». Анна весело хихикнула, прижимаясь к его руке. «Если уж выбирать одного из двух, то мне нравится слушать, как я красива». Двери шерингтоновского ангара были распахнуты настежь. М5 выкатили на порог и украсили светящимися гирляндами. На площадке тоже висели, покачиваясь от ветра, фонарики, и стояли яркие палатки с прохладительными напитками. На эстраде рядом с грави-подушкой играл струнный оркестр, и пары двигались под музыку. Впервые в жизни Брим пожалел, что не умеет танцевать. Но огорчался он напрасно. Им с Романовой все равно не дали бы потанцевать. Как только они появились, их начали знакомить со всеми. С лаборантами, с менеджерами, даже с вахтерами. Брим никогда еще не видел в одном месте столько инженеров, ученых, дизайнеров и чертежников, и у каждого было что сказать. Если не о самом корабле, так о полете. Романова все это время не покидала его, вела умные разговоры и улыбалась, мужественно разделяя с ним бремя его славы. Ближе к утру, когда веселье пошло на убыль, он сказал ей на ухо. «У меня ноги болят, а у вас?» «А я не знаю. У меня они просто отнялись пару мотоциклов назад». «Простите меня, пожалуйста», — поморщился Брим. «Я не представлял, что вечер примет такой оборот». «Я тоже не представляла, но все равно ни за что не отказалась бы от возможности провести его с вами». «Это очень мило с вашей стороны. Брим рад был услышать, что долгое стояние на одном месте не причинило особого ущерба его красивой спутнице. После вчерашней прогулки вдоль озера ему все время казалось, что за ней надо приглядывать. Но я предпочел бы провести вечер с вами одной, не со всей этой оравой». «Тем не менее, Вилф, все прошло великолепно», — улыбнулась она. «Но ведь вечер еще не окончен», — заметил он, изумляясь собственной смелости. «Готов спорить, теперь мы сможем найти местечко, чтобы выпить наедине». Ее карие глаза на миг загорелись, но она взглянула на хроноиндикатор и покачала головой. «Хорошо бы, но утром, ранним утром, отходит мой корабль Зудла. Он стартует через 5 мотоциклов. Если я выпью еще хоть немного, я не доберусь вовремя до порта». «Значит, не судьба», — печально усмехнулся Брим. «Я чуть не убился, чтобы заслужить вечер с вами, а в итоге потратил его на чужих. В следующий раз, когда я отважусь пригласить вас куда-то, у вас, наверное, все будет расписано на несколько лет вперед». Романова с мимолетной грустной улыбкой пожала плечами. «Хорошо же вы меня знаете, Вилф Брим. Начнем с того, что вам не стоило так рисковать ради встречи со мной». «Я охотно пошла бы с вами в первый же вечер нашего знакомства. И в следующий раз, когда мы вместе окажемся в Авалоне, вы сможете убедиться, что назначить мне свидание не так уж сложно. Почти все свое время я зарабатываю на жизнь. Мужчин это отпугивает». «Дураки же после этого авалонские жители», — сказал Брим, снова удивляясь сам себе. «Если б я там жил, вы не знали бы, как от меня отвязаться». Тонкое лицо Анны Романовой озарилось вдруг такой красотой, что Брим остолбенел. «Я запомню эти слова», — тихо, почти шепотом, сказала она. Короткая прогулка вдоль темного озера к коттеджу Романовой закончилась, не успев начаться, хотя Брим дважды останавливался полюбоваться видом. Его чувства смешались, и ни тонкий аромат духов, ни плеск волн на берег уже не оказывали на него прежнего действия. Он шел молча, боясь лишний раз открыть рот или взять Анну за руку. Она стала чем-то первостепенно важным в его жизни. У дверей ему отчаянно захотелось сжать ее в объятиях. Нет, Вуд свидетель, он хотел гораздо большего. Ему хотелось лечь с ней в постель. Но Брим впервые в жизни оробел. Что если он неверно ее понял? Что если она шарахнется от него прочь? Раздираемый желанием, он осторожно коснулся ее руки. «Анна, можно мне обнять вас на прощание?» И невозможное случилось. Она оказалась в его объятиях, теплая, хрупкая, обвившая руками его шею. Теперь ему страстно хотелось ее поцеловать, но она не поднимала лица и вся дрожала, хотя ночь была теплая. Так они и простояли, казалось, целую вечность, и, наконец, он отпустил ее. Тогда она подняла лицо. О, Вселенная, как же она была соблазнительна! Но сейчас, пожалуй, слишком поздно начинать все сначала. «Анна», — прошептал он, перебарывая робость, и взял ее руки, мягкие и теплые, в свои. В этот миг он понял, что и она чувствует то же самое, что она принадлежит ему. Дыхание у него участилось, ноги ослабли. Он хотел ее с той же силой, как раньше первую красавицу их класса в академии. Не просто для секса. Для секса годится любая. Он хотел ее, потому что она была лучше всех. Самая красивая, самая способная. Он снова обнял Анну, и на этот раз она отдалась ему целиком. «Анна», — повторил он, — «ты хочешь?» «Не знаю, Вилф», — пролепетал он. «Я сейчас не очень хорошо соображаю». Внезапно он отрезвел, словно его окатили холодной водой. С той красоткой из класса он переспал, как только представился случай, но только один раз. И теперь из-за этого он должен уйти от Анны Романовой, женщины на порядок более желанной. Ему нужно от нее больше, чем короткий акт, гораздо больше. Он сжал ее руку в своей. «Мне лучше уйти, я свяжусь с тобой, хорошо?» Романова с облегчением и одновременно с разочарованием открыла дверь в дом. «Хорошо, Вилф, буду ждать твоего письма». «Доброй ночи, Анна». «Доброй ночи, Вилф». Она посмотрела ему в глаза, словно стараясь прочесть в них что-то очень важное для себя. Потом вошла в дом и закрыла за собой дверь. Брим, вернувшись к себе, почти не спал, и в следующую ночь тоже. Рудольфи был самым крупным городом на малонаселенной планете Гармлейн, пятом спутнике Грагота в Аакрейдском секторе. Он был также столицей Таронда, государства, в которое входили 16 обитаемых планет. Все они помещались в обширном поясе астероидов, где имелись богатые залежи кристаллического капала, необходимого для производства гипердвигателей. Но для столицы и административного центра город вырос слишком быстро, не успев приобрести того тонкого букета, что так важен для ценителя. Архитектура его страдала современной монотонностью, улицы пролегали ровно, как по линейке, и весь ландшафт был тщательно распланирован вплоть до посадки отдельных деревьев. Даже людям здесь недоставало индивидуальности. Казалось, что Рудольфи заимствует у Тарата все, в том числе и униформу. Мужчины, женщины, дети – все носили ту или иную форму. Встречалась даже черная, наподобие контролерской, только здесь эти войска назывались гринцены. «Экое уродство!» – только и сказал Молдинг, когда очередной секретный агент, он же шофер, встретил их с лимузином. Брим от всей души согласился с ним. Он подумал о том, каково Марго здесь жить, потом вспомнил запах тайм-травы и содрогнулся. За два дня до гонок Брим и Молдинг посетили традиционный прием в колоссальном правительственном здании на берегу искусственного озера Гарца. Последнее служило и космопортом, и местом для гонок. В здании, недавно отстроенном, еще пахло сырым цементом и штукатуркой. На этот прием Брим явился в собственном вечернем костюме, первом в его жизни. Костюм был, разумеется, подержанный, но мода на такие вещи почти не меняется, а сидел он отлично. Видимо, его прежний владелец обладал как вкусом, так и достатком. Костюм лучше чего-либо другого отражал идущий на поправку финансово-социальный статус Брима, и Бриму не терпелось показаться в нем Анне Романовой. К несчастью, она была еще на полпути с какого-то делового совещания и должна была прибыть в Рудольфе к самому началу началу гонок. Брим никак не мог решить, к лучшему это или к худшему, что ее нет здесь сегодня. Судя по переписке, между ними установились совершенно особые отношения. Но через каких-нибудь несколько циклов он получит шанс поговорить с Марго. И кто знает, какие чувства вызовет в нем эта встреча. Он поглядел в начало очереди, где Марго вместе с Локарном принимала гостей. На ней было короткое, оранжевое с красным вечернее платье и длинные до локтя перчатки в тон. Выглядела она, как всегда, великолепно. Стройная и соблазнительная, ничуть не похожая на наркоманку, она улыбалась, наклоняла голову в ответ на очередной комплимент. Можно было подумать, что она рада видеть всех и каждого. Да, этого у нее не отнимешь. Ее королевское высочество, принцесса Эфервик, любит общаться с людьми и принимать их у себя. Брим прикусил губу. Это относится к прежней Марго, а не к нынешней. С болью в сердце он напомнил себе, что эта красивая женщина больше ему не принадлежит. Он долго обсуждал ее состояние с Ксерксом Флином и узнал, что тайм-трава вызывает в личности человека страшные непредсказуемые перемены. На протяжении всей длинной очереди Молдинг, который на завтра должен был вести второй М5, болтал с Бримом о гонках, стараясь, видимо, поднять его дух. Брим ценил его усилия, но не видел в них особой нужды. С тех пор, как в жизнь Брима вошла Анна, его чувства к Марго значительно притупились. Пока Молдинг здоровался с Локарном, Брим посмотрел вперед и тут же встретился с ней взглядом. На один жуткий миг он почувствовал, как велики ее страдания. Ему словно нанесли удар, и он понял, как способен понять только бывший любовник, что ее муки не поддаются описанию. Наконец, стройный офицер-распорядитель в черном мундире объявил. «Вилф Анзор Брим, корискриец, первый пилот имперского звездного общества». Роган Локарн крепко пожал руку Брима. На нем был черный двубортный мундир гражданского командора, черная рубашка с галстуком, бриджи и блестящие высокие сапоги. «Брим, старина!» — с почти искренним радушием произнес он. «Добро пожаловать в Рудольфе! Насколько мы понимаем, в этом году вы возмечтали выиграть приз». «Не отрицаю», — сказал Брим, косясь на Марго, которая смеялась какой-то остроте Молдинга. Он вернул Локарну его фальшивую улыбку. «Вот закончим гонки и увидим, чьи мечты сбылись, а чьи нет, правда?» «Правда», — согласился Локарн все с той же улыбкой на красивом лице. «Но если Империя снова выставит какую-нибудь рухлядь, вроде валериановского М4, вы можете и не дожить до конца. В этом году, как я понял, вы намерены рискнуть своей шеей, чтобы испытать необкатанный садескийский двигатель. Охлаждение у него, конечно, подгуляло, но это не беда. Как это великодушно с вашей стороны, мой корискрийский друг. Особенно после того, как обошлись с вами после войны». Брим, мобилизовав всю свою выдержку, засмеялся и заверил. «С колдуном я справлюсь». «Да, вы, конечно же, на это надеетесь», — с мимолетным сомнением в голосе сказал Локарн. «Но в последний раз имперская змея, которую вы завораживали, укусила вас весьма чувствительно. Но мы еще вернемся к этому, Брим, и скоро», — бросил барон с прежней снисходительностью. «Ну а сейчас вам, конечно, не терпится повидаться с былой возлюбленной», — Локарн угрюмо рассмеялся. «Ей-то уж точно не терпится, я знаю», — осклабясь, он взял Марго за руку. «Ты ведь не забыла свою старую любовь, верно, дорогая?» «Ублюдок!» — гневно выдохнул Брим, но Марго сжала его руку. «Не надо, Вилф!» В ее глазах был странный, отсутствующий блеск. «Ты ничего не добьешься, кроме лишних неприятностей для меня». «Ты знаешь, Брим, она права», — хмыкнул Локарн. «Но я сдержу слово, старина. Мы еще вернемся к разговору о гонках и о многом другом. Я буду здесь поблизости», — барон кивнул распорядителю, и тот объявил следующего гостя. Брим безмолвно стоял перед женщиной, которая когда-то значила для него больше, чем вся вселенная. «Не знаю, что и сказать», — пробормотал он. «Это ничего, я и сама не знаю». «Ты как будто...» «В порядке? Это временно. Еще до конца вечера я стану такой же, какой ты видел меня в Тароте. Потребность приходит ко мне в разное время, я не могу предсказать когда, и противиться тоже не могу». «Марго», — начал Брим, однако новый гость уже ждал своей очереди. «Мы еще увидимся?» — спросил он. «Возможно, Вилф, но я ничего не могу обещать». И она с выражением почти физической боли представила его следующему правителю Таронда, какому-то Обергалитиру. Брим так и не запомнил его имени. И с Марго в этот вечер он больше не увиделся. Когда очередь ожидающих приема иссякла, она исчезла и больше не появилась. Наутро после церемонии открытия Брим, Молдинг и Валериан, все в синих шерингтоновских комбинезонах, забрались на рабочую платформу под брюхом второго М5. Нужно было отладить расстроенные акселерометры маневрового двигателя. В это время к ним с хозяйским видом подошел человек небольшого роста. Молдинг сразу узнал его. «Да это же Драмонт из Тародского посольства, если мне не изменяет память», — сказал он, отвлекшись от своего гамма-земмископа. «Далеко же вы забрались от места службы?» Драмонт засмеялся, как будто его появление было самым обычным делом. «Мы, служащие посольства, путешествуем куда больше, чем принято считать», — сказал он, перешагивая через бухту разноцветного светящегося кабеля. Он был одет в прекрасно сшитый деловой костюм. От зеленой посольской ливреи не осталось и следа. «Скажите-ка, господа», — прищурился он, глядя на них снизу вверх, «а имя Ари вы еще произносить не научились?» «Ари», — со смехом повторил Брим. «Правильно», — поднял палец Драмонт. «Я порой сомневаюсь в том», — сказал Молдинг, «что вы сами в большинстве случаев правильно произносите свое имя, мистер Драмонт». «Бросьте, начальник», — театрально прошептал Драмонт. «С чего вам такое в голову пришло?» «Да так, чутье», — хмыкнул Молдинг. «А я-то думал, что хорошо вошел в образ», — засмеялся Драмонт, но тут из люка вылез Валериан с пучком светящихся проводов и ручным индикатором обратной связи. «Генерал Драмонт!» — широкой усмешкой воскликнул конструктор. «Что привело вас в наш скромный ангар?» «Марк, дружище», — ответил тот. «Ни один ангар, вмещающий ваши звездолеты, нельзя назвать скромным. Однако я должен сообщить кое-что этим трудным личностям, которые вам помогают». «Вы имеете в виду нас, генерал?» — осведомился Молдинт, подняв светлую бровь. «В первую очередь вашего друга Брима, командир. Но тут замешаны и вы». Генерал посмотрел по сторонам и начал вполголоса. «Вилф, сегодня вечером Роган Лакарн и его друзья из Лиди пригласят вас на очень интимную встречу. По всей вероятности, они намерены сделать вам какое-то предложение относительно гонок. Мы заинтересованы в том, чтобы узнать в точности, чего они хотят, хотя отчасти нам это известно, и какую сделку они вам предложат. Но самое важное – это узнать, кто стоит за ними. Брим очень хотел бы знать, какой отдел Адмиралтейства Драмонт представляет на самом деле». «Хорошо, генерал. Я узнаю все, что смогу. Чего они хотят, сколько предлагают, кто за ними стоит, правильно?» «В самую точку», — генерал задумчиво посмотрел сквозь очки. «Я знаю, штатские не обязаны нам помогать. И я не слишком горжусь тем, как обошлось с вами наше родное Адмиралтейство после войны. Но все же...» «Все в прошлом, генерал», — прервал его Брим. «Это уже не имеет значения». «Спасибо, Брим», — помолчав, сказал Драмонт. «Такие люди, как вы, дают мне некоторую надежду на то, что Старая Империя еще может выжить, несмотря на множество непростительных ошибок». И генерал, посмотрев вокруг так, будто собирался открыть государственную тайну, подошел к самой грави-подушке. «Ну-ка, как вы произносите Арри?» «Арри», — усмехнулся Брим. «Арри», — буркнул Молдинг. «Отлично. Лишний раз проверить никогда не мешает. Когда вы будете готовы докладывать, Брим, позвоните в посольство и спросите меня. Вас соединят». Генерал повернулся и пошел прочь, ловко переступая через провода и инструменты, словно всю свою жизнь провел на верфи. У самой двери он оглянулся. «Да, Марк, чуть не забыл». «Что такое, генерал?» «Как будете расставаться с этими двумя, проверьте, на месте ли ваш бумажник». С этими словами Драмонт ушел. Предсказание генерала сбылось в тот же день. Когда Брим вылез из М5 после финального пробного полета, Молдинг протянул ему маленький белый конверт. «Посыльный доставил такие нам обоим, пока ты был наверху. Я подумал, что ты захочешь прочитать это сразу. Свое я прочел. Меня приглашают на какую-то попойку с обещанием отвезти в посольство к первому мотоциклу вечерней вахты». Брим осторожно вскрыл конверт и вынул листок дорогого пластика. Удивленно подняв брови, он прочел. «Вильф, так много времени прошло с тех пор, как ты столь успешно обучал меня Авалонскому. Поскольку твоя подруга Анна Романова прибудет только завтра, мы могли бы вечером провести еще один урок. Глайдер с шофером будет ждать тебя у имперского ангара в начале вечерней вахты. Не опаздывай, дорогой. Чем раньше мы начнем, тем успешнее пройдут занятия. Инди Гренер. Брим с невеселым смехом почесал голову. «Что стало со старой доброй тайной личной жизни?» «Ты о чем?» «Мое приглашение несколько отличается от твоего. Оно весьма личного свойства. Но, похоже, нас с тобой хотят разлучить на этот вечер». «Интересно, зачем?» – задумался Молдинг. «Друг мой, Тоби», – поджал губы Брим. «У меня такое чувство, что тебя этим вечером будут развлекать на всю катушку. Поглядывай на хроноиндикатор, когда будешь снимать штаны. Не то все гомти прозеваешь». «Хм», — поднял брови Молдинг. «Если здесь интрига, то против такой я ничего не имею. Ну а ты как же?» «Возможно, вся разница между нами в том, что я как бы знаю имя своего партнера по развлечениям. Беда с этими гонками», — засмеялся Брим. «В любых других обстоятельствах мы были бы полными дураками, если бы попались на такую удочку в ночь перед полетом. Но наш друг Драмонт, генерал как-никак, не оставил нам иного выхода. Надеюсь, он приготовил также и помощь на случай необходимости». К исходу первого мотоцикла вечерней вахты лимузин без номерных знаков подошел к главному входу в имперский ангар. «Это вы, Брим?» – спросил, выглянув в окно шофер, светловолосый здоровяк с мутными, близко посаженными хулиганскими глазами. «Я», – подтвердил Брим. «Садитесь», – буркнул шофер. Брим молча занял место на заднем сиденье. Они отъехали на большой скорости, через каких-то несколько циклов выбрались за пределы гоночного комплекса и помчались по шоссе к сверкающим башням городского центра. Но глайдер, не доезжая до них, свернул в бок, проехал по широкой аллее и остановился перед внушительной террасой большого особняка. «Иди в дом», — проворчал шофер, оказавшийся вдруг сбоку. «Я держу бластер у твоих ребер». В бок Бриму действительно ткнулось что-то твердое. Благоразумнее было поверить, что это и правда бластер. Брим раздраженно заскрежетал зубами. И как он мог проявить такую беспечность? «Шевелись», — зарычал водитель. «И не вздумай ничего выкинуть, корискриец. Я с радостью разнесу тебя на атомы!» Брим молча направился к террасе. Он не верил, что облачник воспользуется своим бластером. Его задача – доставить Брима на некую встречу живым, а оружие он, скорее всего, вытащил для пущего гонору. Но как бы там ни было, Бриму не улыбалось находиться под дулом предположительно заряженного оружия, и он решил принять свои меры. «Слушай ты, Ковиэль Фангофт!» – сказал он, оспаривая на фертрюхте законность рождения своего стража. «Твоя мать все еще продает свое чесоточное тело водилам в Ватке?» «Ах ты, хапталь поганый!» — рявкнул шофер, хватая Брима за левую руку и тыча его бластером в правое плечо. «Ты об этом пожалеешь!» Тупая злость была именно тем, на что рассчитывал Брим. Он продолжал идти к хорошо освещенной террасе, стараясь шагать не в ногу с водителем. На террасе он споткнулся, припав на правую ногу, и вывел шофера из равновесия. «Ты чего?» — ахнул тот. «Опоздал!» — ответил Брим. В мгновение ока он упал, обезопасив себя от выстрела, ухватил стража за предплечье и рванул вперед. Одновременно он легнул правой ногой, угодив противнику пониже колена, и перебросил его через правое бедро. Растерянный облачник взвыл и выпустил бластер. Тот взвился в воздух и упал на дорожку, а за ним последовал головой вперед его хозяин. Удар получился мощный, но шофер, полежав немного, тут же вскочил и хотел подобрать оружие. Брим, подивившись такой стойкости, все же опередил врага. Твердо став на правую ногу, он пнул облачника левой, угодив ему в челюсть. Кровавая слюна и осколки зубов полетели во все стороны. Враг упал и на сей раз уже не поднялся. Брим поднял бластер, мощный шпанду 50, и направился прямиком ко входу. Как следует прицелившись, он разнес красивые двери в щепки. «Ну, сальная борода, Вута!» – заорал он в рваный, покрывшийся инеем пролом. «Какого хрена тут творится? Я думал, меня трахаться зовут!» Через несколько кликов к нему выбежали шестеро ошарашенных, вооруженных до зубов охранников. Поставив бластер на режим парализации, Брим уложил первых двух. Остальные четверо побросали оружие и застыли с поднятыми руками. «Ну что?» — гаркнул Брим в дверь. «Кто тут главный? Мне что, всю ночь тут сшиваться?» «Я...» Нерешительно ответил кто-то, по голосу похожий на Локарна. «Покажись, или я уведу твою тачку обратно в имперский ангар, и можешь навсегда забыть о том, что от меня хотел. Понял?» Через несколько мгновений на пороге появились Локарн и Кирш Валентин, оба в военной форме. Валентин уверенно шагнул вперед. «Ладно, Брим, вот они мы. Может, войдешь? Там есть и другие люди, которые хотят поговорить с тобой». «Я должен был догадаться, что без тебя тут не обошлось». Брим поднялся на несколько ступеней и швырнул бластер обалдевшему охраннику, который чуть его не уронил. «Веди, Валентин, я весь в твоем распоряжении». В высокой комнате с темными панелями, уставленной старинными книжными шкафами с настоящими книгами, сидели за резным столом двое мужчин и женщина. Одного Брим узнал сразу – вице-адмирал Хот Аргот, командующий недавно сформированной в Лиге 7-й эскадры. Его суровое узкое лицо в последнее время мелькало на всех экранах. Он выступал за возвращение Негрола Трианского из ссылки. «Добрый вечер, адмирал Аргот», — сказал Брим. «Мне говорили, что здесь поблизости находится военный корабль Лиги». «Добрый вечер, Брим», — с тенью улыбки ответил адмирал. На нем был темный штатский костюм, прекрасно сшитый, как подобало его высокому рангу, но куда менее эффектный, чем мундир вице-адмирала. «Вы любите появляться на сцене с помпой, верно?» «Да, это ваш недоумок-шофер вдохновил меня». «Меня это не удивляет», — Аргот раздраженно покосился на Лакарна. «Полагаю, больше он нам не помешает?» «Какое-то время нет, адмирал. В таком случае разрешите мне познакомить вас. Господин справа от меня — обер-галитир Гортон Роарн, министр государственной безопасности Лиги». Роарн, тяжеловесный, подстриженный ежиком, едва заметно кивнул. Вряд ли он был способен на нечто большее, учитывая внушительную складку жира у него на затылке. Он был в черной форме контролера Лиги, но с правого плеча свисали черные и красные ленты, положенные ему по рангу. Брим ответил ему таким же кивком. Он уже усвоил во время войны, что все облачники похожи друг на друга. «Слева от меня», — продолжал Оргот, — «сидит Ханна Нотрам, министр общественного согласия». Он указал на маленькую средних лет женщину в чине обер-галитира. Брим узнал и ее. На тародских гонках она приезжала с Валентином в ангар. Тогда она сильно прихрамывала, видимо, правая нога повреждена. Она, как и Роарн, была в черном мундире с красными лентами на правом плече. «Так это вы, знаменитый Вилф Анзор Брим, Скорескри», — улыбнулась Нотрам. «Мы давно и с большим интересом наблюдаем за вашей карьерой». «К вашим услугам, госпожа Нотрам», — поклонился Брим. «С Киршем Валентином и нашим любезным хозяином Роганом Лакарном вы уже знакомы», — добавил Оргот. «Да, адмирал, мы встречались», — не сдержал кривой усмешки Брим. «Быть может, вы присядете, мистер Брим?» — предложила Нотрам, указав ему место рядом с собой и напротив Оргота. Он сел, а Валентин с Лакарном заняли оставшиеся места. Нотрам сложила домиком свои длинные костлявые пальцы и заявила: «Перейду прямо к делу. Завтра вы участвуете в гонках на чрезвычайно опасном, как говорят, аппарате, это так?» «Да, завтра я лечу, но не считаю, что наши М5 более опасны, чем любые другие гоночные аппараты, включая и ваши гандгейзеры». «И все же они опасны», — настаивала Нотрам. «Да, наверное». «А в прошлом году вы едва не погибли на состряпанном наспех корабле, который не следовало выпускать из стен Шерингтона. Ведь вероятность флаттера была очень высока». «У нас имеется запись вашей беседы с Валерианом перед самым стартом. Вашей прозорливости можно позавидовать. Инженеры Гандгейзера и Горнхоффа тоже пришли к такому выводу, но лишь путем сложных расчетов». «В нормальных условиях флаттер можно преодолеть», — заметил Брим, обходя скользкую тему своей прозорливости. «Пусть так, но это вопрос скорее морали, чем техники. То, что мы действительно хотели бы знать, это мотивы, побуждающие вас идти на такой риск. Вы служите государству, которое на протяжении всей истории жестоко угнетало корискрийцев. А как ваши друзья вознаградили вас за проявленный на войне героизм?» Эти слова ударили Брима в грудь, как метеор. Он не ожидал услышать ничего подобного. Хуже того, ему нечего было ответить. Нотрам, не считая инсинуаций в адрес М5, была абсолютно права. Угнетение – это еще очень мягкое определение того, что проделывала империя с жителями Крискрийского сектора. И те душевные раны, что Брим получил лично, еще далеко не зарубцевались. «Так как же, мистер Брим?» – поторопила Нотрам. Брим потряс головой, отчаянно подыскивая какой-нибудь убедительный ответ. Не отделываться же лозунгом из тех, что вбивали всем в голову во время войны. Он обвел глазами стол. Вот Гортон Роарн, воплощение беззастенчивого государственного террора. Вот Ханна Нотрам, оголтелая лгунья и ханжа, известная всей галактике. Вот Хот Оргот, обманом строящий военные корабли в нарушении мирного договора. Вот Кирш Валентин, в котором нет ничего человеческого. И, наконец, высокородный Роган Лакарн, бескребетный прислужник Лиги, кретин, загубивший жизнь Марго Эфервик. Как выжидающе они смотрят на него, эти подонки цивилизации. Он мог бы возразить им патриотическими словесами. Вуд свидетель, их достаточно придумано. Но он, как и эти люди, слишком хорошо знал, что это неправда. Потому-то они и пригласили его сюда. После промежутка, который показался ему целым метациклом, Брим перевел дыхание и ответил просто. «Я не знаю, какие мотивы мною руководят». «Вы с честью ответили на трудный вопрос», — сказала Нотром. «Мои поздравления, мистер Брим». Брим промолчал. «Примерно такого ответа мы и ожидали», — продолжала она. «Вы не любите лгать ни на службе, ни в частной жизни. В противном случае вам никогда не удалось бы окончить Академию космогации». Нотром положила руки на стол и подалась к Бриму, винчиваясь ему глазами в самую душу. «А что, если мы, сидящие за этим столом, гарантируем вам не только высокий уровень жизни, но и признание, которое вы заслужили? Что, если вы получите звание, соответствующее вашим талантам? Вилф Брим, неужели вы согласны оставаться незначительным штатским лицом, в то время как награду за вас получают другие? Подумайте об этом, Вилф», — вставил Ургот. «Ведь вы хотели бы снова стать офицером, притом уважаемым во флоте, а не таким, которого терпят только за его талант. Подумайте о будущем, Вилф», — подхватила Нотром. «Мы не избавляемся от заслуженных звездолетчиков, когда бой окончен, в отличие от Империи Грейфина. Вы видели Тарот и людей в военной форме на его улицах? Их там любят, почитают и не порочат. Наши герои не работают уборщиками на камбузах космических лайнеров и не выпрашивают чашку Кевкесса у градгроудских монахов. Они не имеют дела с опасными лучевыми бурами и не должны терпеть грубости от наглецов вроде Кравина Таунсенда», — добавил Ургот. «Мы можем осуществить ваши мечты, Вилф Брим», — соизволил наконец вымолвить Гортон Роорн. «Для этого нужно только одно — стать гражданином Лиги, здесь и сейчас». Он щелкнул пальцами, и в комнату вошел один из охранников, неся плащ контролера с погонами провоста. Валентин носил то же звание. «Вот увидите, он будет отлично на вас сидеть. А в кармане», — добавил Роорн, и охранник предъявил тонкую золотую карточку. «Вы найдете чек на положенное вам жалование префекта, считая с момента вашего позорного увольнения в Димас Хевдоне». Квадратная физиономия министра на миг приняла почти дружелюбное выражение. «Всем уже ясно, Брим, что наши новые гандгейзеры завтра превзойдут всех, в том числе и валериановский М5. Согласитесь вы принять наше предложение или нет, на исход гонок это все равно не повлияет. Так как же?» Брим прямо-таки остолбенел. «Спору нет. 06. Лачники отлично знают, за какие веревочки дергать. Они в курсе всего, о чем он мечтал в своей жизни. Богатство, почести, мундир, даже гарантии на будущее. Но это не то богатство, не те почести и не тот мундир. Старая империя Грейфина, конечно, далека от совершенства. Вселенная видит, как хорошо Брим знает ее недостатки. Но какой бы она ни была, это его родина». Все контролерские мундиры во Вселенной не заменят ему поношенной синей куртки, которую ему пришлось сдать. Он заложил бы свою душу, лишь бы вернуть ее назад. Облачники не смогут его купить, потому что пользуются не той монетой. Нужные деньги чеканит только старая мерзавка Империя, и заменить их нечем. «Не могу отказать вам в великодушии», — вымолвил наконец Брим. «Но боюсь, что ваше предложение не для меня». Все трое недоверчиво уставились на него. «Вы отказываетесь от всего этого?» – недоуменно спросил Ургот. «Но как это возможно?» «Один момент, адмирал». Роарн побагровел от едва сдерживаемого гнева и зашевелил толстыми пальцами так, словно сжимал чью-то шею. «Что еще мы можем предложить вам, корискриец? Которое из ваших желаний мы просмотрели? Наше предложение как будто охватывает их все». «Мне ничего больше», – начал Брим, но Нотром прервала его. «Я почему-то с самого начала ждала от вас подобной глупости, Брим». Голос ее сделался пронзительным. «А ведь вы видели, как все прогнило в вашем государстве. Вы пострадали от преступной недальновидности ваших властей. Во имя Вселенной, за что вы еще держитесь в вашей издыхающей империи?» Пока она говорила, ответ пришел к Бриму сам собой. Простой, прямой и правдивый. Он помолчал, чтобы придать больше веса своим словам, и медленно поднялся, ухватившись за край стола. «Вот что я скажу вам, Ханна Нотром. Как бы плоха ни была империя Грейфина IV, а я знаю, что хорошего в ней мало, она, даже гнилая насквозь, все-таки лучше того, что я наблюдал в вашей лиге». Оргот, еле сдерживая себя, тоже встал и посмотрел Брима в глаза. «Да знаете ли вы, от чего отказываетесь? Или вы полагаете, что ваша любимая империя выдержит, когда Неграл Трианский снова займет свой трон?» «Довольно, адмирал», — буркнул Руарн, и его тонкие губы сложились в жестокую усмешку. «Как видно, мы предложили вам недостаточно сладкую конфету. Ну что же, наш молодой друг и союзник Роган Лакарн сейчас исправит эту оплошность. Роган, предъявите мистеру Бриму нашу последнюю приманку». «К вашим услугам, генерал!» Лакарн подошел к выключателю и убавил свет, а после направился к небольшому возвышению в том углу комнаты, что был поближе к Бриму. Брим оглянулся. У двери, через которую он вошел, теперь стояли два плечистых охранника, оба с грозными лучевыми пиками Шнеллера. «Пусть эта дверь тебя пока не волнует», — сказал, ухмыляясь Лакарн. «Глянь-ка лучше вот сюда. Может быть, как раз этот фактор решит дело в пользу моих друзей из Лиги. Знаешь, я готов отдать это тебе». С этими словами он отдернул занавеску, и Брим ахнул в ужасе. В открывшейся нише ее пресветлое высочество, принцесса Марго Эффервик, баронесса Торонская, лежала нагая на куче подушек и томно курила тайм-траву, глядя перед собой полузакрытыми, пустыми глазами. «Вступай в Лигу, Брим, и она твоя, когда захочешь», — засмеялся Лакарн. «Мы же знаем, как вам хорошо было вместе». Потеряв всякую власть над собой, Брим зарычал, как дикий зверь, сделал мощный прыжок, повалил Лакарна на пол, схватил за горло и принялся молотить головой о плиты пола. Кто-то сильным рывком поднял его на ноги, и Брим, слепой от ярости, накинулся на нового врага, но обнаружил, что душит никого иного, как генерала Драмонда. Лицо Брима накрыли маской с каким-то прохладным веществом, от которого он мигом успокоился, а другие руки бережно, но решительно усадили его на стул. Придя в себя, Брим огляделся. Драмонд и еще 8 крепких ребят, все в полевой форме без знаков различия, склонились над безжизненным телом Лакарна. Шея барона была вывернута под странным углом, из носа и рта сочилась кровь. Охранники у дверей валялись на полу, мертвые или без сознания. Оргот, Руарн, Нотром и Валентин сидели у стены, связанные и с кляпами во рту. Марго все так же лежала на подушках и курила, словно здесь никого, кроме нее, не было. «Ты как, Брим, в порядке?» – спросил Драмонд, отвернувшись от Лакарна. «Нам надо убираться отсюда, и быстро. Мы заглушили всю связь в окружности полклинета, но кое-что уже начинает просачиваться». «Я в порядке, генерал», — глядя на одурманенную Марго, сказал Брим. «Но мы должны забрать и ее». «Мне очень жаль, Брим», — ответил Драмонд, пряча в кобуру большой автобластер Веннинг-9. «Но принцесса останется здесь». «Нет, так нельзя, вселенная! Да вы посмотрите, что они с ней сделали!» «Как это ни грустно, они тут ни при чем. Она делает это сама. Никого нельзя заставить курить тайм-траву». «Но не можем же мы так просто! Сынок!» – Драмонд словно клещами взял Брима за локоть. «Я при моем ремесле достаточно этого навидался. Я знаю, ты любишь ее, и когда-то она была великолепной женщиной. Она и теперь выглядит будь здоров. Но она наркоманка, и ты ничем не можешь ей помочь. Жизнь, как известно, честной не бывает. Она идет себе, вот и все. А теперь шевелись, не то мы все окажемся в тюрьме, да еще по обвинению в убийстве». «Если Лакарн выживет, то никак не по твоей вине». Закусив губы от бессилия, Брим последовал за генералом мимо 12 дюжих командос в глайдер. В отдалении уже завыли сирены. Дав показания, Брим вернулся в посольство задолго до конца вечерней вахты, но сон покинул его напрочь. Прошагав взад-вперед несколько циклов по комнате, Брим надел пиджак, сел в лифт и поднялся в сад на крыше. Показав пропуск трем часовым, вооруженным сегодня мощными лучевыми пиками Пренинг НТ-5А, он опустился на скамейку, поклявшись себе раз и навсегда прояснить свои отношения с обнаженной блондинкой, которую предлагал ему Лакарн. А ведь она еще так недавно была средоточием его надежд и мечтаний. С чего же начать? Он уже миллион раз прокручивал в голове этот вопрос. Звездный лайнер спустился с небес у него на глазах и сделал разворот к озеру Гарца. В его корпусе отражались золотистые городские огни. Его иллюминаторы сияли, а мощный маяк-мигалка на КАПППА-антенне отгонял прочь более мелкие суда. Звездолет почему-то напомнил Бриму Марго. Она тоже ворвалась в его жизнь в сиянии огней и подняла их обоих над суетой, над дорого купленной победой и разрушительным миром, который последовал за ней. К несчастью, эту метафору можно было продолжить. Он также бессилен удержать Марго в ее падении, как остановить этот звездолет, сидя в саду на крыше. При этой мысли у него вырвался угрюмый смешок. Когда-то он верил в чудеса, научился этому от нее. Но теперь, став на десяток лет старше и на одну войну мудрее, он пришел к неизбежному заключению, что перед некоторыми вещами бессильна даже любовь. Он рассеянно смотрел на садовые террасы внизу. Любит ли он Марго до сих пор? Если быть честным до конца, он не мог больше называть свое чувство любовью. За годы ее заточения в Торонде их отношения подверглись кардинальной перемене. Во-первых, появился Ридьярд. Это событие положило конец даже тем редким встречам, что они умудрялись урвать. В то время они оба еще не понимали, сколько значат для них эти короткие свидания. Теперь Брим осознал, что только эти островки любви и страсти помогали им пережить долгие периоды одиночества. А когда встречи прекратились, их близость неотвратимо пошла на спад. Брим давно разглядел в себе эту перемену, благодаря растущему чувству к Анне Романовой. Да и пристрастие Марго, если подумать, проистекает все из той же безнадежности, если верить, конечно, что она любила его так же, как он ее. Как бы там ни было, тайм-трава – это последняя капля. Вспоминая свою встречу со столпами Лиги, Брим в какой-то миг окончательно простился с мечтой, которую звали принцесса Марго Эфервик. Он поплотнее запахнул пиджак. С озера задул холодный полночный ветер, и усталые веки сказали Бриму, что пора их закрыть. Во время гонок он намеревался сделать все, что в его силах. Слишком много людей рассчитывали на его победу. В своей комнате он снял с шеи цепочку с кольцом Марго и уложил на дно вещмешка. Он не мог ни смотреть на кольцо, ни выбросить его. Это было все, что осталось ему от прекрасной женщины, которую он когда-то любил больше жизни. Ту блондинку, которая курила тайм-траву, он не знал и не желал знать. Глава 8. Анна Романова. После ночных злоключений и раздирающих душу страстей, утро начала гонок показалось Бриму почти безмятежным. Несмотря на переполненные трибуны, нарядные толпы зрителей и военные корабли из всех областей галактики. Вопреки традиции Лакарн, чье неожиданное отсутствие всем бросалось в глаза, распорядился, что первым полетит победитель прошлого года. Поэтому гонки открыл старт нового Дампьера Да-7 в сопровождении 100 тысяч разноцветных шариков и национального гимна Торонда «Великий и могучий», грянувшего из всех громкоговорителей. Значительно улучшив результат прошлого года, изящный маленький Дампьер показал очень приличную световую скорость, в среднем 82 м. Его пилот, капитан Торонского флота Еслингтон, совершил посадку под ликующие крики соотечественников. Брима, который смотрел от имперского ангара, этот рейс очень ободрил. Он был уверен, что Да-6 станет для него одним из двух реальных соперников. М-5 даже с проблемами охлаждения мог развивать скорость до 86 и держать ее целый день. Теперь угроза исходит только от Валентина. Как часто говорил сам Брим, победитель определится только после гонок. По данным разведки он знал, инженеры Гангейзера, прослышав, какую скорость обещает развить новый корабль «Валериана», начали срочно перестраивать свой ГА-209Б еще до космических испытаний. Кажется, их труды увенчались успехом, и это при использовании обычной модели гипердвигателя. Новый Гангейзер ГА-209Б-3 ориентировочно обладал скоростью от 85 до 87 метров. Гангейзеровские конструкторы добились этой внушительной цифры, значительно расширив границы старого проекта, и «Империя» делала ставку как раз на это. Инженеры Краснопейчи уверяли, что новый гипердвигатель Лиги непременно даст сбой, особенно на высоких скоростях, если не обращаться с ним крайне осторожно. Малейшая оплошность пилота приведет к катастрофе. Но поскольку ГА-209Б-3 все же мог показать нужную для победы скорость, Брим относился к нему со всей серьезностью. Благодаря Рогану Лакарну, чье отсутствие так и оставалось тайной, достижения Лиги скоро стали общим достоянием. Следующим стартовал Кирш Валентин, занявший на прошлогодних гонках второе место. Торонские болельщики приветствовали его с таким же энтузиазмом, как своих собственных пилотов. Брим, мрачно скрестив руки, думал о том, как скоро силы безопасности освободили хозяев Лакарна и оказали помощь ему самому. С превеликим усилием он отогнал от себя страшный образ Марго Эффервик. Он очень надеялся, что не убил этого жукида, называющего себя ее мужем. Каким удовольствием будет придушить его еще разок, а то и несколько раз. Урсис и Бородов прервали его угрюмые думы. «Доброе утро, Вилф Анзор», — ласково сказал старый медведь, по случаю тонок надевший элегантный серый костюм в тонкую полоску с воротником-стойкой и черной бабочкой. «Мы хотели было оставить тебя в покое после недавних переживаний, но все-таки решили сообщить, что твой друг Валентин на втором круге потерпел неудачу». «Что с ним стряслось?» — спросил Брим, глядя, как Гангейзер номер два выруливает на озеро. «Похоже, они готовят к полету Инги Гренер». Урсис в форме полковника садесскийского ополчения навел на озеро маленький транслирующий бинокль. «Да, так и есть. Как видно, Валентин перегрузил свой гипердвигатель. Возможно, он разнервничался из-за ночных событий. Перешел, наверное, на ручное управление. Вот вам и результат». Возбуждение Брима сменилось глухой тревогой. «Значит, о том, что было ночью, уже известно? Убил он Лакарна или нет? Получается, что он бежал из-под ареста?» «Откуда вы знаете о ночных событиях?» — спросил он. «Несмотря на мирный договор», — спокойно ответил Урсис, «садесскийские разведывательные службы продолжают работать в контакте со своими коллегами из Адмиралтейства». «С теми коллегами, которым еще можно доверять», — сумрачно добавил Бородов. «Как бы там ни было, Вилф Анзор», — продолжал Урсис, — «твой секрет мы никому не выдадим. Это мы позаботились о твоей безопасности, когда Драмонт поделился с нами вчера своими планами. Он не знает, что мы для поддержки его операции выделили собственную группу особого назначения из нашего посольства. Ты, сам того не ведая, находился под надежной защитой, мой безвольный друг. Правда, с шофером ты справился сам и на славу». «Спасибо, друзья», — с чувством сказал Брим. «Вы слышали что-нибудь о Лакарне?» «Слышали», — сказал Бородов. «Вам повезло обоим, хотя и не ясно, вернется ли к нему прежнее здоровье. Медицинские автоматы способны совершать удивительные вещи. Тебе это известно, Вилф Анзор. Но чудеса они творить не умеют. Ты подвел барана к смерти гораздо ближе, чем тебе представляется». «Спасибо, доктор», — сказал, помолчав, Брим. «Прямо гора с плеч». «Все снега тают, когда приходит пора, Вилф Анзор», — сказал Урсис. «Свои люди, будем живы, сочтемся». Еще через мотоцикл Греннер, как видно, управлявшая кораблем с большой осторожностью, умудрилась закончить полет при средней скорости 83 м. На этом гонки для Брима закончились. Если какой-нибудь из мелких обществ не выставит вдруг чрезвычайно скоростной аппарат, победа, скорее всего, будет за ним. Все, что ему нужно, это лететь осторожно, как Греннер, и тогда имперское звездное общество получит кубок Митчелла. Вечером, когда ночные рейсы продолжались при свете прожекторов, и на больших трибунах осталась только горсточка энтузиастов, Брим в самом конце списка прошлогодних участников завершил предстартовую подготовку. Когда он вырулил на озеро Гарца к стартовым воротам, ему было наплевать, много народу на трибунах или мало. Задерживающийся из-за шторма вайнер Анны Романовой наконец прибыл, и она следила за его полетом. Гоночная трасса, проложенная Торонской звездной ассоциацией, имела, как обычно, треугольную форму и была отмечена тремя одиночными звездами типа G – Монрояль, Хеликовов и Метагама. Войти на трассу следовало в районе Монрояля. Эта звезда находилась ближе всех к Горблейну, на расстоянии 300 световых лет. От нее длинный прямой участок в 330 светового года вел к Хеликовову, где крутой поворот выводил на самый короткий отрезок 113 светового года. Плавная кривая вокруг Метагамы и другой длинный отрезок в 254 светового года замыкали круг. Маршрут гонки состоял из 10 кругов и прямой старта-финиша. Брим образцово взял старт от Кавон, пошел вверх и пронесся над трибунами под рокот краснопечевских генераторов. Вскоре он прошел в виду Бакиного спутника 600G и переключился с генераторов на гипердвигатель запросто, как будто летал на хорошо обкатанном звездолете. На пути к трассе ему оказалось трудно настроиться на Монрояль из-за узких передних гиперэкранов. Поэтому он выбрал линию наименьшей кривизны и вышел на цель сверху, близко к огненной поверхности звезды, где обзор был лучше, несмотря на яркий свет. Он немного поправил свою траекторию, чтобы отметиться на контрольной станции посередине первого отрезка, но все остальное время оставался на внутренней стороне дорожки, хотя это было намного опаснее. Плавно обогнув Хелику Лав, он вышел напрямую, промчался мимо Метагамы и на полной мощности устремился к началу круга. Когда он совершил круг, компьютер показывал 90 миллионов световой скорости – неофициальный рекорд. Второй круг он проделал еще быстрее – на 90 метров. С двумя сложными поворотами было ясно, что скорость на прямой должна достигнуть 100 метров. Однако на середине третьего круга тревожный колокол с кормы возвестил о нежданном затруднении. За этим последовала неистовая дрожь, сотрясшая весь корпус. Многочисленные индикаторы вспыхнули красным, а пульт гипердвигателя показал, что оправа кристалла разгерметизировалась. Зловредный Вуд, как видно, не дремлет. Закусив губу, Брим направил корабль в бок, чтобы взглянуть на след. Ясное дело, мерцающая лента свободных электронов отмечала его путь, как дымовая струя. Он сбросил энергию, и вибрация почти прекратилась. Как ни странно, на скорость это не повлияло. Он снова вильнул в бок, и, о чудо, электронный след почти исчез. Что ж, бывает. В бою простреленные кристальные камеры часто герметизировались сами собой. Адская температура внутри заваривала мелкие трещины собственным жаром. «Повезло?» «Возможно», — думал Брим, завершая четвертый круг. К несчастью, ничего, а особенно удача, не дается даром. Он мог продолжать гонку, но ему грозила полная потеря энергии, причем без предупреждения. В лучшем случае он так и будет гонять в пространстве со скоростью 100 метров. Или может врезаться в одну из звезд маяков до того, как подоспеет помощь. А ни один корабль во Вселенной столкновение со звездой не выдержит. Он серьезно задумался о том, не прервать ли полет, но маленький М5С каждым кругом бежал все лучше. Его средняя скорость поднялась уже до 90 м. Ну как тут бросишь? До поступления во флот Брим водил большие, неповоротливые крис-крийские рудовозы. Почти все они были так раздолбаны и так плохо оснащены, что М5, даже и неисправный, показался бы рядом с ними надежным, как лайнер МГЛ. Брим пожал плечами. Главное — быть осторожным, вот и все. А может, какое-то предупреждение перед отказом всех систем все-таки будет, хотя бы за несколько кликов. Восьмой, девятый и десятый круги он проделал на немыслимой скорости 92М, 93М и 94М соответственно. Заворачивая в последний раз к Монроялю, Брим уже знал, что полет прошел удачно. Через несколько циклов он должен не только получить кубок Митчелла, но и зарегистрировать новый исторический рекорд. Но как только он обогнал звезду и свернул на финишную прямую, его колдун на мгновение отключился. Правда, он тут же и возобновил работу, но этот эпизод напугал Брима до крайности. С этого момента он летел чуть живой, открыв демпферы почти до отказа. И почти до самого конца ему везло. Звезда Горблейна, Грагот, уже заполнила передние гиперэкраны, когда колдун снова начал спотыкаться, теперь не на шутку. Через несколько мгновений Брим понял, что подача энергии скоро прекратится. Сердито стукнув кулаком по пульту, он отключил кристалл. Нет, сдаваться он и не думал, но даже при полном содействии госпожи Удачи перспективы у него были не из приятных. Гиперэкраны тут же прекратили работу, и взбесившаяся вселенная завертелась в них диким калейдоскопом красок. Брим, стиснув зубы, заставил себя не смотреть туда и сосредоточился на приборах. Он и раньше попадал в переделки, авось выкарабкается, если не будет паниковать. Да, кристалл отключен, но он может рассчитывать на гравий генератора и маневровый двигатель. Этого достаточно для сравнительно безопасной посадки. Вся штука теперь в том, чтобы не выбыть из состязаний. Он далеко оторвался от других гонщиков, и если потеряет не слишком много времени при посадке, может еще получить кубок. Или хотя бы занять призовое место. Остается набраться терпения, пока световая скорость идет на убыль. Брим напряженно следил за приборами. Главное теперь не упустить время. Счетчик световой скорости упал почти до нуля. Вот оно! Картина в передних гиперэкранах сразу прояснилась, и Брим включил оба гравигенератора. Кривая гор Блейна впереди уже выпрямилась и превратилась в горизонт, а в наушниках послышался голос. «Имперский М5, — говорит башня Рудольфия, — пожалуйста, ответьте!» «Имперский М5, — говорит башня Рудольфия, — пожалуйста, ответьте!» «Башня Рудольфия, — говорит имперский М5, — ответил Брим, поглядывая в гиперэкраны. Сейчас сообщу координаты!» Вдали, почти не видный в голубом свечении планеты, неровно мигал рубиновый огонек. Брим взял с правого пульта трубочку, навел ее на огонек, и на другом конце трубки тут же вспыхнул текст. «Слой 32, слэш, восточное полушарие, слэш, К-12, уровень 19. Башня Рудольфия, имперский М5, альфа находится в слое 32, восточное полушарие, Бакен, КВАЙ-1278, уровень полета 19. Имперский М5, слышу вас, вам требуется помощь?» «Башня Рудольфия, имперский М5 уведомит вас в том случае, если помощь потребуется. Требую очистить линию старт-финиш». «Имперский М5, линия старт-финиш очищена. Ветер 022 на 1.5». «Имперский М5 благодарит вас». Теперь все зависело от его сообразительности и реакции. Через несколько циклов перед носом показались огни Рудольфия. К сожалению, незапланированный подход к планете мешал Бриму совершить прямую посадку, что он сделал бы, будь у него все благополучно. Теперь ему придется сначала пролететь над финишными колоннами, потом круто развернуться и финишировать с нужной стороны. Но сравнительно малый размер гиперэкранов вынуждал его лететь гораздо ниже нормального уровня. Не оставив себе зазора, он проскочил чуть ниже верхушек огромных светящихся колонн, руководствуясь длинными посадочными лучами. Он сделал вертикальный вираж, меняя курс, и корпус застонал под действием центростремительных сил. Не успел Брим завершить и половины оборота, как генераторы захлебнулись, побарахтались немного и вырубились. В кабине стало очень тихо и темно. Мгновение спустя М5 плюхнулся в воду, подняв каскад чернильных брызг, и аварийные ремни больно врезались в Брима. Корабль еще некоторое время покрутился по темному озеру и, наконец, затих в половине клинета от колонн, напрочь выбыв из соревнований. Когда наверху зависло спасательное судно, Брим уже прошел через все оттенки самоедства. Поверят ли краснопечевские инженеры, что он не перегрузил кристалл? Только не при тех ужасных скоростях, которые он развил. А что подумают о нем Ник Урсис и доктор Бородов? Брим знал, как точен красный печь в своих расчетах. Если кто-то и ошибся, так только он сам. Бедная Анна. Пролетела половину Вселенной, чтобы посмотреть, как он свалял дурака. Так близко к победе и так далеко. Он сгорбился в кресле, готовясь к предстоящему испытанию. Сейчас подойдет имперский катер и увезет его под яркий свет прожекторов. На палубе в толпе других стояли Урсис и Валериан. Они вовсю махали ему руками и улыбались до ушей. Брим хоть убей не понимал, чему они радуются. Открыв люк, он высунул голову и кисло осведомился, с чего это их так разбирает. «Как с чего?» – заорал Урсис. «Кубок Митчелла, по-твоему, недостаточный повод?» «Чего нахохлился, Брим?» – подхватил Валериан. «При средней 91 ты опередил Гренер больше, чем на 7М. Тебе что, этого мало?» С этими словами конструктор откупорил большую бутыль, и струя пенистого лагийского, хлынув оттуда, окатила голову Брима. «Сальная борода Вута!» Обескураженный корискриец снова нырнул в люк, где подвергся новому орошению от руки Урсиса. А три одетых в желтые работника наземной команды принялись поливать лагийским фюзеляж. В люк просунулась мохнатая лапа с новой откупоренной бутылкой. «Выпей, мой безволосый друг!» — загремел Урсис. «Люди не каждый день выигрывают гонки с таким отрывом. Чистый лед и свирепые волки заставляют звезды ярче сиять в зимних пещерах. Это всем известно!» «В задницу твои зимние пещеры!» — заорал Брим, отталкивая бутыль. Пена залила уже всю кабину. «Я проиграл, непонятно, что ли? Вы что, не видели, что я пролетел между погаными колоннами не с той стороны? Я и не финишировал вовсе!» Урсис сразу прекратил веселиться и положил руку на грудь Валериана. «Погодите-ка, друзья!» — крикнул он, и пенные струи сразу иссякли. «Вилф!» — прищурился медведь. «Ты думаешь, что проиграл, да?» «Спрашиваешь», — буркнул Брим, вытирая лицо большим красным платком, который носил в кармане скафандра. «Кристалл разгерметизировался на середине дистанции, а на обратном пути вырубился совсем. Вот почему я зашел на посадку с той стороны, а не потому, что так планировал. И только стал поворачивать, как генераторы тоже отключились. Я даже финишную черту не пересек». «Вилфушка», — сочувственно взревел Урсис. «Да не переживай ты так. Бедный ты мой безволосый человечек. Неудивительно, что ты приземлился так эффектно». «Не нуждаюсь я в твоей жалости», — проворчал Брим, плюхнувшись в лужицу холодного логийского на сиденье. «Это ты верно сказал», — вставил Валериан с кривой улыбкой. «Нечего насмехаться, Марк», — набычился Брим. «Мне и без того погано». «Отчего же? Ты не нуждаешься ни в чьей жалости, потому что финишировал как надо». «Как это?» — заморгал Брим. «Сам погляди», — с прежней улыбкой показал Урсис. «Твой нос и теперь смотрит в нужную сторону. Как тогда, когда ты пролетел между колоннами?» Брим снова высунул голову и посмотрел на стартовые колонны. Гоночный комплекс и впрямь был не с той стороны озера. Брим нахмурился, вылез наружу, встал, балансируя на корпусе М5. Теперь он разглядел берег как следует и... «Борода Бута! Если Рудольфи на том берегу, то...» Брим пошатнулся, и рабочие тут же подхватили его. Расправив плечи, он посмотрел вниз, на катер. «Ник, чего? Та бутылка еще при тебе?» «Вот она, Вилфушка, никуда не делась!» «В таком случае», — ухмыльнулся Вилф, освобождаясь от поддержки, — «я пошел». И он прыгнул в озеро ногами вперед, окатив всех, кто был на катере. «А теперь», — крикнул он, подтягиваясь к планширу, — «давайте выпьем!» Вернувшись в ангар, где ликующая орда соотечественников снова залила логийским его, М5 и себя самих, Брим с удовольствием осознал, что вторую ночь подряд вызывает переполох в Рудольфе, и второе событие уже ни для кого не секрет. Вскоре после этого стартовал Молдинг и уверенно занял второе место при внушительной скорости более 88 метров. На следующее утро Брим занял место на возвышении под флагштоком победителей. Облаченный в синий флотский спортивный костюм, он услышал, как щелкнул и заплескался имперский флаг под свежим ветром с озера Гарца. Церемония не доставляла ему удовольствия. Его миг триумфа уже миновал прошлым вечером, когда он привел свой беспомощный М5 к самой невероятной из побед. Праздник снова затянулся до утра, и теперь Бриму хотелось одного – тишины и покоя, предпочтительно в обществе Анны Романовой. Он посмотрел на Тоби Молдинга, который в парадной форме стоял чуть пониже, под вторым флагштоком, и усмехнулся. Аристократ во всем, высокий и красивый Тоби, выглядел как настоящий чемпион и щедро улыбался репортерам, облепившим подножие пьедестала. «Благодарение Вселенной», — подумал Брим, — «что хоть один имперский пилот имеет подобающий вид». Справа, на самой низкой ступени под флагом лиги, стояла Гренер. В контролерской форме, без всяких регалий, она смотрела прямо перед собой и не улыбалась. Лига считала всякое место, кроме первого, полным поражением. Брим проторчал на пьедестале почти полметацикла, пока репортеры не наснимались вдоволь. Тогда он потихоньку улизнул и целый метацикл просидел на скамейке у озера. Анна тем временем бросала крошки шумным водоплавающим птицам. Это была высшая точка его дня – особенно когда ветерок дал ему возможность обозреть во всей красе ее стройные ноги. Но служащий посольства выследил их слишком скоро, и началась череда вечеринок и приемов, в результате которой Брим с Романовой отправились на разных лайнерах в противоположные концы империи. Он иронически признал, что Ханна Нотром, сама того не ведая, оказалась права. Он дорогой ценой заплатил за кубок Митчелла. Украшенный патриотическими эмблемами в честь выдающейся национальной победы, военный мемориал Авалона был буквально набит имперской аристократией. Многие из присутствующих откровенно игнорировали имперское звездное общество, пока Вилф Брим не привез домой первый кубок Митчелла. Корискриец, еще недавно презираемый за свое низкое происхождение, теперь стал почетным членом общества наряду с самыми богатыми и могущественными лицами империи. В вечернем костюме он восседал за столом инженеров, прямо напротив того, за которым сидел принц Ондрат. Слева от Брима в качестве его гости сидела Анна Романова в платье цвета абрикоса с глубоким вырезом и оглядывала карими глазами зал с любопытством посетительницы зоопарка. Еще за инженерным столом находились Ник Урсис, доктор Бородов, Марк Валентин, его жена Шерри и разные научные светила, известные не только обществу, но и всей империи. Пышный банкет завершился, и даже бесконечная церемония награждения стала потихоньку продвигаться к финальной стадии, к заключительной речи Онрада. Брим тоже неожиданно для себя получил пару наград, и в глазах Романовой вспыхнула гордость за него. Теперь он не мог дождаться конца праздника, надеясь хоть на несколько метациклов ускользнуть куда-нибудь со своей прелестной спутницей. Видит вселенная, он долго ждал такой возможности. Несмотря на продолжительность церемонии, заключительное слово Онрада было встречено возгласами и бурными аплодисментами. Брим присоединился к ним с опозданием, надеясь, что никто не заметил, как он замечтался. Но Анна явно поймала его. Ее глаза искрились от смеха, а губы сложились загадочную полуулыбку, которая и скрывала, и выдавала некоторые черты ее сложной натуры. Брим уже хотел предложить ей незаметно сбежать через боковую дверь, но тут снова настала тишина, и принц поднял руку, требуя внимания. В тот же миг за подиумом появился генерал Запт с флотским плащом, перекинутым через руку. Романова, встретившись глазами с Бримом, недоуменно подняла брови. Брим нетерпеливо пожал плечами и закатил глаза. «Не знаю, в чем там дело», — шепнул он. «Сколько можно?» «Анна, мне кажется, мы с тобой жертвы какого-то всеобщего заговора». И он скрестил руки, приготовясь терпеть до конца. «Перед тем, как закрыть этот праздник», — торжественно провозгласил Онрад, — «я хочу вручить еще одну награду. Она вручается по личному распоряжению моего отца Грейфина IV. И хотя в ваших программах об этом не упомянуто, на мой взгляд, это самая важная часть вечера». Он сделал драматическую паузу, и по залу пробежал взволнованный шепот. Очевидно, для большинства собравшихся это явилось полной неожиданностью. «Эта особая награда, — продолжал принц, — вручается не столько за спортивные достижения, сколько за другие услуги, оказанные империи, хотя Кубок Митчелла, разумеется, тоже сыграл роль в нашем решении». Онрад снова помолчал и нахмурился. «В определенном смысле это вообще не награда. Ее скорее следовало назвать возмещением ущерба или исправлением досадной оплошности. И, наконец, эта награда имеет еще и побочный эффект. Тем самым мы как бы оповещаем КМГЦ, что все наши действия направлены на окончательное завоевание Кубка Митчелла, как бы огорчительно это ни было для их любимой лиги. Мир был гораздо крепче, когда мы проигрывали». Раздался дружный смех, и принц сердито поджал губы. «Следует ожидать, что миротворцы будут усиленно вставлять нам палки в колеса. Но мы своего добьемся». Под громкие аплодисменты Онрад сделал знак генералу Запту, и тот вышел вперед, держа в руках плащ со знаками различия лейтенанта-командера. Одновременно два офицера-распорядителя встали по обе стороны подиума. Один с парой парадных белых перчаток и остроконечным офицерским шлемом, другой со шкатулкой темного дерева. «Итак», — прогремел принц, — «я приглашаю гражданина Вилфа Анзора Брима подняться на подиум еще раз». Его голос прокатился по всему притихшему залу. Брим, уловивший что-то краем уха, замер. «Кого это, меня, что ли?» «Насколько я слышала, да», — с легкой улыбкой сказала Романова. «А может, тут есть еще какой-то Брим?» — с надеждой спросил Корискриц. «По-моему, он вызывает тебя». Романова теперь улыбалась вовсю. «В списках приглашенных я больше ни одного Вилфа Брима не встречала». Оркестр неожиданно грянул высокую честь. Брим неохотно поднялся на ноги, с комическим ужасом покосился на Анну и зашагал к подиуму. Аудитория разразилась нестройными аплодисментами, которые превратились в настоящую овацию, когда он дошел до цели. Выждав, пока шум немного утихнет, Онрад вышел вперед и расправил перед Бримом плащ, словно был лакеем, а не кронпринцем. «Вилф Анзор Брим», — возгласил он, — «по прямому указу Его Величества Грейфина IV, Великого Галактического Императора, Принца Звездного Скопления Регио и Законного Хранителя Небес, я принимаю вас на службу в Имперский флот, одновременно повышая вас в звании и присваивая вам чин лейтенанта-командера». Зал снова взорвался рукоплесканиями, и принц повысил голос, перекрывая шум. «Вилф, я был бы горд сам накинуть этот плащ вам на плечи». Ошеломленный Брим, кивнув, повернулся к нему спиной. 5 долгих лет прошло, и флотский плащ снова лег ему на плечи. Брим почти инстинктивно повернулся к офицеру слева от себя, надел на голову остроконечный шлем, тот пришелся как раз в пору, и натянул белые перчатки. Вытянувшись и щелкнув каблуками, он повернулся лицом к Конраду и отдал принцу честь. «Лейтенант-командор Вилф Брим, по вашему приказанию явился, ваше высочество», — отрапортовал он, боясь, что голос его вот-вот сорвется, как у школьника. «Добро пожаловать обратно, командор», — во всеуслышание ответил Конрад. Видно было, что он тоже борется с эмоциями, отвечая на приветствие Брима. Собравшиеся снова зааплодировали и разразились приветственными криками, и на этот раз Брим отдал честь им. Анна уткнулась носом в платок, впрочем, Урсис и Бородов тоже. Значительно позже Конрад вскинул руки, призывая к молчанию, но аплодисменты унились нескоро. «Не стану вас более задерживать», — сказал принц. «Вот только улажу еще 2 вопроса». Он сделал знак офицеру со шкатулкой. «Первый вопрос». Принц достал из коробки медаль. «Касается пропавшего ордена имперской кометы, который я лично приколол к мундиру командора Брима на Гимос-Хевдоне несколько лет назад». Конрад с комической серьезностью прицепил орден к плащу Брима. «Следующий раз, когда его потеряешь», — проворчал он так, чтобы слышал один Брим, — «за новый платить будешь сам». «Благодарю вас, ваше высочество», — пробормотал Брим. И, наконец, Конрад снова обратился к аудитории. «Имперский крест». Из той же коробочки он извлек 8-конечную звезду, серебряную, синей эмалью. В центре ее было выгравировано единственное слово – «Честь». Орден висел на кремовой ленте с вышитыми золотом словами. «Грейфен IV, Великий Галактический Император, принц звездного скопления Регио, законный хранитель небес». Конрад надел ленту на шею Брима. «При случае проверь серийный номер», – прошептал он. «Нам удалось отыскать твой старый орден, только смотри, не закладывай его больше, иначе генерал Запт тебя убьет. Весь его штат с неделю разыскивал твою побрякушку». «Ну, командор, вот, пожалуй, и все. Я слишком долго мешал вам с Анной Романовой остаться наедине. Явись завтра в отдел кадров Адмиралтейства, чтобы уладить все формальности. После этого вернешься к своей прежней работе в ИЗО». «Есть, ваше высочество!» — лихо отсалютовал Брим. Повернувшись на каблуках, он вернулся к инженерному столу, все под те же оглушительные аплодисменты. Как ни странно, потом он никак не мог вспомнить завершающей части вечера. Он смотрел в глаза Анны Романовой и слышал только одно – стук собственного сердца. В огромном фойе Брима и Романову окружило самое блестящее общество. Их снова приглашали куда-то, и это не считая письменных приглашений, которые они уже получили. Потратив 3/4 метацикла на улыбки и рукопожатия, они наконец добрались до шикарного маленького глайдера, который Романова держала в Авалоне для личных целей. Он был слегка присыпан снегом. Брим открыл Анне водительскую дверцу, но она сказала мягко, поблескивая карими глазами в свете уличных огней. «Веди ты, Вилф, долгий получился вечер». «Да», — он обвел ее вокруг машины и открыл ей пассажирскую дверцу. Когда она скользнула внутрь, юбка ее задралась значительно выше колен. Он попытался сделать вид, что не заметил, но безнадежно опоздал. «Нравится?» — спросила Анна с провокационной улыбкой, окинув себя критическим взглядом перед тем, как оправить платье. «У тебя красивые ноги», — покраснев до ушей, ответил Брим. «Извини, что так уставился». «Я очень надеялась, что ты это заметишь», — сказала она, глядя ему прямо в глаза, и захлопнула дверцу. Когда Брим шел к месту водителя, сердце у него билось значительно сильнее, чем раньше. Она никогда еще так себя не вела. «Впрочем, и я тоже», — подумал Брим, стряхивая снег с ветрового стекла. За последние месяцы эта красивая женщина, сильная и хрупкая одновременно, стала для него какой-то навязчивой идеей. Она никогда не оставляла его мыслей надолго. В конце концов, он перестал обманывать себя. Он влюблен, и, возможно, впервые в жизни. Марго с самого начала была для него только несбыточной мечтой. А его короткий, бурный роман с Клавдией Вальмонт ничем не отличался от прочих романов военного времени. Только страсть и ничего, кроме страсти. В то время никто не загадывал больше, чем на пару дней вперед. С обеими своими возлюбленными он вел себя, как и на войне. «Живи настоящим и наплевать на последствия. Но Анна Романова – это совсем другая история. Она настоящая. И Брим, хоть и не видел для себя особых шансов, все-таки рассчитывал прожить как минимум несколько лет. К несчастью, более или менее нормальные отношения были ему в новинку, и последствия, столь презираемые им прежде, из-за этого приобрели первостепенное значение. Что если он и теперь неверно ее понял? Начнешь приставать к такой женщине в неподходящее время, и она мигом пошлет тебя подальше. И что тогда? В мучительной нерешительности Брим сел на место водителя. «Куда ехать, Анна?» – спросил он, глядя вперед, потому что не смел посмотреть на нее. «Мы получили столько приглашений, что и за месяц не разгребешься, как всегда, впрочем». В ее голосе, когда она наконец ответила, неожиданно прозвучала меланхолия. «Даже не знаю, Вилф. Каждый из них кажется чем-то вроде повестки, особенно для свежеиспеченного лейтенанта-командера». «Будь моя воля», — грустно молвил Брим, — «я бы лучше остался с тобой здесь, на стоянке. В этом году мы провели уйму времени вместе, но спорить могу, что наедине мы пробыли каких-то полметацикла». Она кивнула, глядя в запорошенное снегом окно, как разъезжаются запоздавшие гости и мерцают огни за пеленой снегопада. «Неужели они все живут в таком темпе?» — задумчиво произнесла она и повернулась к Бриму. «Ты правда хочешь посидеть со мной на стоянке, вместо того, чтобы ехать куда-то?» «Да, хочу». «Несмотря на то, что для вашей карьеры полезно как можно больше бывать в свете, командир, ты, Анна, давно уже стала самым важным для меня». Внимательно изучив его лицо в темноте, она как будто пришла к какому-то решению. «Вилф», без дальнейших предисловий сказала она, «я хочу тебя с той самой ночи в Шерингтоне, когда я оробела как дура и не позволила тебе меня поцеловать. И я думаю, что ты тоже меня хочешь. Но с тех пор мне никак не удается заинтересовать тебя снова. Даже когда я задираю юбку, выше некуда». Она резким движением села поглубже, приподняв бедра. «Ну», — сказала она, на этот раз задрав юбку до самой талии, «если уж и это тебя не проймет, то я сдаюсь». Под платьем у нее не было белья, и темный треугольник волос четко выделялся на молочно-белой коже. Вдоль левого бедра тянулся коричневый шрам. У Брима перехватило горло. «Великая вселенная, Анна!» – прошептал он хрипло, обнимая ее. «Каким же я был дураком!» «Это я была дурой!» – она прерывисто вздохнула, когда его холодная рука осторожно коснулась ее между ног. «Но я так боялась тебя потерять, что...» Не дав ей договорить, он накрыл ее дрожащие губы своими, и они задохнулись в долгом поцелуе, пока он торопливо стаскивал с себя брюки. Он каким-то образом оказался на месте Анны, а она у него на коленях, и ее карие глаза смотрели ему в самую душу, как год назад на Лайсе. «Ты скоро поймешь, что не первый», — задумчиво шепнула она. «Но до тебя я никого не любила, правда». Брим хотел ответить, но она приложила палец к его губам. «После. Теперь только это». Она направила его и опустилась пониже, охватив его кольцом влажной, набухшей плоти. «Сделай это, Вилф», — выдохнула она. «Скорее». Она осталась у него на коленях, лаская его губами и языком, и после того, как их судорожные вздохи утихли. Наконец она глубоко вздохнула, положила руки ему на плечи, покрытые флотским плащом, и заглянула в глаза. «Вилф Брим, я боюсь, что влюбилась в тебя по уши, и теперь не знаю, как с этим быть». «Ты серьезно?» — нахмурился он. «Ты правда в меня влюблена?» Она тихо засмеялась, оглядывая свою пришедшую в беспорядок одежду. «Не думаешь ли ты, что я всем и каждому показываюсь в таком виде?» Она закатала безнадежно испорченную юбку еще выше. «Я говорю и о шраме». «Это он причина хромоты, в которой я никогда не сознаюсь». «Это прекрасный шрам», – прошептал Брим. «И в чем бы он там ни провинился, он делает твою походку невероятно сексуальной». «Видишь ли, Анна», – вздохнул он, лаская ее твердые соски, торчащие из выреза открытого, без бретелек платья. «Я ведь тоже в тебя влюблен, причем давно уже». «Ты?» – ахнула она. «В меня?» «А что тут такого удивительного?» «Не знаю», – она нахмурилась каким-то своим мыслям. «До этого самого момента мне это казалось очень даже удивительным. «Ну что я могу предложить герою войны, к тому же первому пилоту ИЗО? Тебя ведь вся галактика знает. Говорят даже, что у тебя был роман с самой Марго Эфервик. А я всего лишь рабочая лошадка, к тому же хромая. Весьма состоятельная, не спорю, но все-таки рабочая». На миг ее счастливое лицо омрачилось. «Я всю жизнь только и знаю, что работаю. Вот я сегодня и подумала, может, он хоть раз займется со мной любовью, прежде чем вернется на свой флот и забудет обо мне». Брим недоверчиво покачал головой. «Забыть о тебе? Выходит, мы оба заблуждались, Анна, потому что примерно то же самое я чувствовал к тебе. Я боялся, что окажусь тебе не нужен, ведь ты такая удачливая и влиятельная особа». «Может, теперь я и такая, Вилф Брим, но когда я начинала, то была бедна, как уличная попрошайка. Взять хоть эту хромоту, ребенком я совсем не могла ходить. Специальный аппарат вполне мог бы исправить мой дефект, но у родителей не было денег на такое дорогое лечение. Поэтому моя мать обратилась к местному коновалу, и он сравнительно неплохо справился. Теперь я хожу, и даже прилично, раз ты находишь мою походку сексуальной. Но когда у меня наконец появились деньги на операцию, то не стало ни времени, ни охоты. Я научилась с этим жить. Вилф, милый, мне пришлось с боем добывать все, что я имею. Я ведь никто». «Для меня ты очень даже кто, Анна Романова. А я, как только мы познакомились, стал бояться, что ты не захочешь иметь со мной дело. Если для тебя Марго Эфервик – это величина, каково мне было сравнивать себя с виверном Дже Теобольдом? Лексор куда фешенебельнее, чем Карискрия». Анна со вздохом опустила глаза на его руки, все еще ласкающие ее грудь. «Может быть, мне не следует сознаваться в этом, но фешенебельный мистер Теобольд из Лексора – так и не продвинулся дальше того, чем ты сейчас занимаешься. Он, конечно, мужчина сексуальный, но я его не люблю». «Бедняга», — сочувственно сказал Брим, — «как много он потерял». «Зато я нашла», — весело хихикнула она, — «и твои умелые руки вызвали у меня желание повторить все сначала, Вилф Брим». Она легонько поцеловала его в губы. «Раз уж мы правда любим друг друга, у нас будет еще тысяча возможностей прояснить наши отношения. Но этой ночью, вернее утром, меня занимает одно. Добрый, основательный, старомодный секс». Она поправила лиф платья и приподнялась с его колен. «Вот что, любимый, если ты переместишься на место водителя и натянешь штаны, я покажу тебе место, где мы сможем продолжить свои порочные игрища с удобством лежа в постели, чтобы я не стукалась головой о потолок. Как тебе эта идея?» Брим только засмеялся, передвигаясь к рулю. «Разве это не ответ, моя прекрасная леди?» — спросил он, указывая вниз. «Я поеду куда угодно, лишь бы предаться с тобой пороку». «В таком случае поторопимся», — радостно улыбнулась она. «Если военный мемориал действительно функционирует каждый день и стоянка скоро начнет заполняться, неудобно будет, когда нас застанут здесь в разгаре нашего пророчества. Меня давно уже никто не обрабатывал так, как ты, Вилф Брим, и я даже не начала насыщаться». Лейтенант-командер Вилф Анзор Брим, запахнувшись в свой флотский плащ, задумчиво всходил по заваленным мокрым снегом мраморным ступеням к величественному зданию Авалонского адмиралтейства. Последний его визит сюда около 5 лет назад был крайне неприятен. С ним провели заключительное собеседование, после чего отправили в отставку. Теперь, при виде этого массивного гранитного фасада, Брим склонен был думать, что все плохое осталось в прошлом. Он явился сюда в военной форме, полный желания продолжить то единственное, о чем мечтал всегда – карьеру флотского офицера. На вершине лестницы он остановился. Судя по внешнему виду, старая контора почти не изменилась. На площади Лакорна плотный поток движения все так же обтекал внушительный памятник адмиралу Гартону Бемусу, оглушая героя шумом большого коммерческого центра. Наверху, в грязных серых облаках, все так же гомонили стаи пидвингов. Может быть, птиц немного и поубавилось, но гадили они ничуть не меньше прежнего. Ступени доказывали это как нельзя лучше. Направляясь ко входу, Брим заранее готовил себя к переменам, которые встретит за этими большими металлическими дверьми. Ему предстояло войти в совсем другой мир. 5 лет назад КМГС еще только начал разминать мышцы внутри пораженной им организации, исторически состоявшей из боевых офицеров, мужчин и женщин, всеми силами противостоящих лиге. Теперь ситуация изменилась в корне. сторонники КМГС утвердились почти в каждой программе Адмиралтейства, как планируемой, так и существующей, и безжалостно расправлялись со всеми пережитками, мешавшими их миротворческой миссии – истребить имперский флот. Когда Брим оказался ровно в 4 шагах от центрального входа, двое из 4 бравых часовых стали на вытяжку, а двое других распахнули перед ним двери. Брим, чеканя шаг, прошел внутрь. Только старые адмиралтейские волки умеют это делать, остальные непременно останавливаются. Посмеиваясь про себя, он пожалел, что Анна не видит его маленького торжества. Большое фойе и мемориальный зал, как и фасад, почти не изменились. Даже легкий запах плесени, который Брим всегда приписывал своему воображению, остался тем же. Знакомые фрески изображали все те же исторические победы, и по овальному залу все так же сновали мириады крупных военных чинов. В свое время Брим верил, что все они занимаются делами государственной важности. Впрочем, во время войны отчасти так и было. Но теперь он только усмехался в душе. Сколько гонора, сколько показухи! Не дать не взять космопорт в Тароте. Цель визита Брима – отдел кадров – переехал из памятного ему скромного помещения в полуподвале и занял целое крыло на 8 этаже. Брим только плечами пожимал, разыскивая в людных коридорах бюро регистрации, чтобы заверить там свое недавнее назначение. Расширение отдела как нельзя лучше отражало теперешнюю линию адмиралтейства. Забота о людях вместо наращивания боевой мощи. «Возможно, в этом есть смысл», — подумал Брим. КМГС позаботился о том, чтобы солидная доля этой мощи уже отправилась в утиль. Углядев, наконец, табличку бюро регистрации, он стал проталкиваться к ней. На розыске он затратил добрых 3/4 мотоцикла. Еще мотоцикл он простоял в очереди и, наконец, оказался у стойки, за которой 2 скучающих гражданских клерка двигались так медленно, что Брим всерьез задумался, уж не курят ли они там тайм-траву особо злокачественного сорта. Он уже собрался объяснить цель своего прихода, когда какой-то капитан грубо отпихнул его в сторону и буквально подтащил к стойке юнца в чине младшего лейтенанта. «Любезный», — сказал капитан клерку, — «этого замечательно способного юношу нужно без промедления ввести в мой штат. Вам ясно? Я подожду». Голос был чем-то знаком Бриму, который теперь пришел в такое раздражение, что готов был грызть броню. Сердито скрипя зубами, он молчаливо признал, что возвращение во флот имеет свои недостатки. Случить что-либо подобное на гражданке, этот капитан уже валялся бы на полу. А теперь ничего не поделаешь, субординация. Брим спрятал гордость в карман и стал ждать. «Капитан Амхерст», — с испуганным видом сказал клерк, — «в ваше штатное расписание и так уже превышено на 3 единицы». Брим навострил уши. «Амхерст, так вот где он слышал этот голос». Сощурив глаза, он повернул шею так, чтобы заглянуть капитану в лицо. «Да, он не ошибся. Это тот самый Пувис Амхерст, надменный молодой лейтенант, чьи себелюбие и трусость не раз отравляли Бриму жизнь, когда они вместе служили на свирепом. Амхерст был сыном контр-адмирала в отставке Квинси Ярла Амхерста, и только это, по мнению Брима, могло объяснить, как такая пародия на офицера могла получить высокое звание капитана». «Мне до этого дела нет», — раздраженно бросил Амхерст. «Улаживайте сами, как хотите». Он ласково улыбнулся юному младшему лейтенанту. «Вам понравится у нас в отделе вторичного сырья, лейтенант? Мы — как одна большая семья». «Так точно, капитан», — покраснев, ответил красивый блондинчик. Брим забарабанил пальцем по стене. «Амхерст. Этот несчастный жукит порядком отяжелел и полысел со времен свирепого, но узнать его можно». Щеки и подбородок у него обвисли, как у человека, который больше не заботится о физической форме, а кожа стала бледно-желтой, как у всех кабинетных деятелей. Но внутри он, очевидно, все тот же. Даже здесь, в бюро регистрации, умудряется проворачивать свои махинации. Пувису Амхерсту всегда было наплевать на всех, кроме себя самого. Хуже того, он верит, что имеет полное право так поступать. Он заставил обоих клерков заниматься собой, и обе очереди, которые он заставил ждать, протянулись за пределы коридора. И все это время он, как ни в чем не бывало, продолжал оживленную беседу со своим юным другом. Брим заставил себя не думать о том, что хотел бы сделать с Амхерстом, и сосредоточился на листке, со спецификациями валериановского М6. «Уж лучше помолчать, чем лишиться звания», — угрюмо решил он. «Особенно, если это звание тебе вернули не далее 2 дней назад». Прислонившись плечом к стене, он стал разглядывать голограмму с проектом пилотского пульта, но тут кто-то дернул его за рукав. «Сумел-таки влезть обратно в мундир», — осклабился Амхерст. «Я слышал, сам Онрад приложил к этому руку». Брим, оторвавшись от голограммы, кивнул. «Вы правильно слышали. Это произошло позавчера в военном мемориале». «Как же?» — Амхерст неодобрительно покачал головой. «На празднике ИЗО!» «Ну что ж, пользуйся славой, пока можешь, корискриец. Если КМГЦ имеет хоть какое-то влияние в правительстве, а он имеет, поверь мне, скоро субсидии на ваши дурацкие гонки урежут до нуля. У меня вся кровь закипает при мысли, сколько денег на это выбрасывается». Брим неопределенно пожал плечами, думая, как распорядился бы Амхерст этими деньгами, если бы они принадлежали ему. Но вслух он этого вопроса не задал. Какой смысл ввязываться в спор, если единственное, чего он хочет, это расквасить оппоненту нос? После неловкой паузы Амхерст покосился на лейтенантика и с ухмылкой спросил. «Я смотрю, ты так и не научился говорить со времен Свирепого, а?» «Я пока еще не слышал ничего такого, о чем стоило бы поговорить, Амхерст», — спокойно ответил Брим. «Для тебя я, капитан Амхерст, корискриец, не забывай об этом». «Вот такие обломки прошлого и портят наше адмиралтейство», — сказал он, обращаясь к лейтенанту. «Не успеваем мы выкинуть их вон, какой-нибудь болван вроде Онрада тащит их обратно. Экая досада». Молодой лейтенант, взглянув на мрачного Брима, тут же принялся изучать образцы пустых бланков на стойке. «Поговорим вот о чем, Брим», — продолжил Амхерст, испепеляя корискриица взглядом, как будто тот совершил не весь какое преступление. «Участие империи в гонках вроде Митчелловских скоро станет достоянием прошлого. Этим фондом можно найти куда более полезное применение. Кроме того, сейчас не то время, чтобы соревноваться с Лигой и одерживать победы». Брови у Брима сами полезли вверх. «Что вы имеете в виду, Амхерст?» «Капитан Амхерст». «Капитан Амхерст». «Вот так-то лучше. Ты никогда не понимал, где твое место, Брим, верно?» Брим снова скрипнул зубами. «Нет, капитан, не понимал. Клерки совместными усилиями, видно, как-то решили вопрос. По крайней мере, вторая очередь двинулась с места, а клерк, которому стоял Брим, спешно закончил то, что от него требовалось». «Ничего, Брим, еще поймешь», — заверил Амхерст. «Иначе мы мигом избавимся от тебя снова. Теперь отвечу на твой вопрос. Первое, что ты должен усвоить, это то, что мы больше не состязаемся с Лигой. Ни в чем. Это относится как к тебе лично, так и к тому недоразумению, которое вы называете ИЗО». Амхерст говорил уже с откровенной злобой. «Вместо тщеславных потуг с целью унизить наших партнеров из Лиги, как ты сделал недавно в Рудольфе, усилия следует направить на укрепление мира и сотрудничества». «Например?» — спросил Брим. «Например, сократить раздутый имперский флот. Флот, который не нужен нам больше для обороны». Амхерст подбоченился и посмотрел на Брима так, будто втолковывал что-то особо тупому ребенку. «Неужели непонятно, что флот самим своим существованием невероятно затрудняет нашу работу?» «Капитан Амхерст», — сказал в это время клерк, — «все готово. Как только вы завизируете документ, младший лейтенант будет переведен, а ваше штатное расписание исправлено». Амхерст повернулся к Бриму спиной, как будто тот перестал существовать, и потрепал по плечу молодого офицера. «Ну вот, теперь тебе больше не придется служить на одном из этих ужасных военных кораблей». «О, благодарю вас, капитан», — с восхищением отозвался юноша. «Я бы просто не выдержал». Весело ухмыляясь, Амхерст поставил свою подпись и без единого слова благодарности вышел из кабинета вместе со своим новым подчиненным. У выхода он еще раз оглянулся на Брима. «Мы будем пристально следить за тобой, корискриец», — заявил он. «Были уже такие, которые пытались свергнуть КМГЦ и поплатились за это. Так даже лучше», — с усмешкой добавил он. «Я получу большое удовольствие, лично убрав тебя и все, за что ты цепляешься, с пути мира». И он ушел. Клерк посмотрел на Брима сквозь очки и покачал головой. «Не обижайтесь, командир, но зачем вам столько неприятностей на свою голову? если Пувис Амхерст так не взлюбил вас, можете с тем же успехом уйти прямо сейчас». Брим сердито уставился на дисплей со своими новыми документами. «Не рассчитывайте на это, мистер», — сказал он, наблюдая за ходом регистрации. «Как говорят у нас в спорте, ничего не закончено». Он посмотрел клерку прямо в глаза. «А эти гонки еще и не начинались». После слишком короткого отдыха с Анной Романовой, во время которого оба пришли к пониманию того, что частых расставаний им не избежать, Брим вернулся в Аталанту, чтобы возобновить работу на базе флота и подготовиться к новым гонкам. Весь остаток года они с Молдингом, жертвуя своим свободным временем, путешествовали на Садеску и Родер, присутствуя при создании М6 систем его управления. Награда, однако, стоила этих жертв. Задолго до гонок два новых шеррингтоновских аппарата проявили себя чуть ли не самыми приспособленными для полета космическими кораблями в истории. Окрашенные в темно-кобальтовый цвет с косыми полосками белых, голубых и красных тонов, чуть позади плазмопроводников, М6 обладали всеми достоинствами М5, плюс многими, многими еще. Около 96 иралов в длину они были чуть побольше своих предшественников и, как все валериановские модели, имели несколько корпусов. Два адмиралтейских гравий-генератора NHL-400D, помещенные в каплевидные наружные камеры, крепились к стройному главному корпусу знаменитыми валериановскими штанами. Усовершенствованный гипердвигатель «Колдун» марки PV/16 располагался на киле и охлаждался посредством внешних радиаторов, занимавших площадь почти вдвое большую, чем у М5. Впереди новая энергосистема с двумя круглыми кожухами, надспрямленными до предела плазмопроводами, обеспечивала почти восьмикратное увеличение энергии при том же объеме камеры. Мостик помещался за самым носом и был снабжен сильно скошенными, увеличенными гиперэкранами. Внутри все пульты были переделаны по проектам эргономического сектора Адмиралтейства, и теперь вести корабль было одно удовольствие. При всем при том, М6, разумеется, развивали невероятную скорость, но их надежность не уступала быстроте. Это проявилось еще на ранних стадиях испытаний, благодаря консервативному решению конструктора – усовершенствовать характеристики М5, не стремясь к новому качественному прыжку в технологии. Выяснилось, однако, что корабли будут готовы только к самым гонкам. Все это время и Гандгейзер, и Дампьер, не покладая рук, работали над своими моделями. И не было сомнений, что характеристики своих кораблей они проектируют на основе тех же разработок, что и Шеррингтон. Однако на сей раз конкуренты заняли изначально неверную позицию. В то время как валериановские М6 работали на относительно маломощных двигателях из-за неразрешимости проблем охлаждения на маленьких гоночных аппаратах, конструкторы из Лиги и Торонда снова увеличили КПД обычных однодольных гипердвигателей, превысив все разумные пределы. И если их корабли еще могли посоревноваться с шеррингтоновскими, то двигатели были крайне ненадежными. Ходили слухи, что половина новых гангейзеровских двигателей разлетелась вдребезги, проработав всего несколько циклов на высоких скоростях. А в секретных документах Адмиралтейства сообщалось о гибели префекта Мотты Бальбо во время старта, который закончился падением в озеро Гарца. Причиной считали неконтролируемый выплеск энергии, поэтому на двух оставшихся DA-7/S поставили дополнительную изоляцию. Но они все-таки были недостаточно испытаны, как и новые 209 V5 Лиги. Анна Романова была красива всегда, и в одежде, и без нее. Прошлым вечером она еще раз доказала это Бриму, сначала появившись в сногсшибательном белом платье на традиционном приеме принца Онрада, где читала Карнов почему-то отсутствовала, а после оставшись в одном только облаке духов у себя дома, в старинном Авалонском квартале Брэдмор. Вот и сегодня, за мотоцикл до открытия гонок Митчелла в Авалоне, все оборачивались в восхищении, когда она шла под руку с Бримом через декоративный парк к гипердрому Валькотте-он-Мерсин. По этому случаю она облачилась в костюм из белоснежного крепа в стиле ретро. Открытое платье с завышенной талией, неглубокий вырез, длинная узкая юбка. Поверх платья короткий двубортный жакет из тонких белых кружев. Плоская широкополая соломенная шляпа, завязанная под подбородком длинными яблочно-зелеными лентами. Кружевные перчатки изящные зеленые туфельки на плоской подошве. Утром Брим, раскрыв рот, следил, как она одевается. Консервативная деловая женщина, которую он впервые увидел 3 года назад в Аталанте, исчезла. По крайней мере, на период гонок. Старинные алькотские сады были известны с самого начала эпохи межзвездных перелетов. Расположенные на высоком утесе, выходящем на Ирвинский залив озера Мерсин, они занимали площадь около квадратного клинета и пестрели филигранными павильонами, грандиозными клумбами и фонтанами. Все это соединялось целой сетью мощенных дорожек. Этой блестящей картине добавляли прелести пышные облака, между которыми с громом сновали лайнеры с Большого Имперского порта, всего в 30 клинетах от садов. Над озером парили 25 военных кораблей из 15 с лишним секторов, точно готовясь в любой момент начать боевые действия. Как ни огорчительно это было для Брима, 16 из них принадлежали союзникам Лиди. Авалонский имперский гипердром был почти столь же стар, как сам Звездный флот. Построенный вдоль широкого озерного полукружия, он располагался на гигантской естественной арене, образованной скалами, которые отделяли сады от озера. 2 огромных зрительских павильона, поставленные подальше от воды и защищенные на случай непогоды, делили летное поле на 3 части, где разместились все 10 галактических секторов, допущенные гонкам этого года. Ангары Имперского звездного общества, Звездного общества Негрола Трианского, Звездной ассоциации Таронда и Азорнийского звездного института, победители 4 предыдущих гонок, располагались в центральной части. Ангары менее удачных областей – Вакоте, Бета-Ягоу, Приандергаст, Вулгин, Флюванна и Тарас – занимали 2 остальные. Брим усадил Романову в красной печевской ложе с Урсисом и Бородовым, которые уже охраняли рыжую подругу Молгинга, а сам в лимузине вместе с Валерианом направился сквозь пеструю шумную толпу к имперскому ангару. После традиционного парада, где Брим шел в паре с Киршем Валентином, и нескончаемых речей имперских чиновников, наконец-то начались гонки. Принц Онрад распорядился проводить соревнования, как прежде, в обратном занятом местам порядке. Поэтому оркестр для начала грянул тареский гимн «Славься, Криникское древо», и на всех 3 флагштоках в центре гипердрома взвелись красно-зеленые флаги. Тарас, участвующий в гонках впервые, выставил 2 диковинных аппарата, обещавшие кое-что во время тренировочных полетов. Но мотоцикла через 1.5 всем стало ясно, что кубок Митчелла увезет домой кто-то другой. Бета-Ягу продемонстрировала истинно спортивный дух, судив отчаявшимся флюванским техникам ценнейший слиток Релокса-31. Флюванцы использовали его, чтобы заделать течь в энергетической камере своей игловидной погоны ПК-7, после чего обставили своих благодетелей на 2 очка. Гонщики из 10-звездного скопления Вуглин обогнали тех и других на 7,5 м. Однако закончился первый день на трагической ноте. Звездолет сектора Вукота развалился на части после 3 ужасающих взрывов, не набрав и клинета высоты. После долгого совещания имперских официальных лиц с вукотской командой последнее выбыло из состязаний, а гонки в тот день завершились почти на 2 мотоцикла позже, чем ожидалось. Пока большая часть Авалона праздновала и веселилась, Брим с Романовой отправились домой, обещая друг другу, что Брим накануне столь важного события сразу уляжется спать. Это обещание они нарушили совсем ненадолго, и только раз, по взаимному согласию. На следующее утро гонки возобновились. И 2 стройных азурнийских раутера М6С3 легко побили всех предыдущих участников, показав среднюю скорость около 94 м. Брим поморщился, услышав эту новость. Надежда на легкую победу испарилась бесследно, как для него, так и для его соперников из Лиди и Торренда, летевших следом. Как и предполагала флотская разведка, Роган Лакарн оснастил свои ДА-7 сверхмощными энергоустановками. Инженеры Дампьера смонтировали их в последний момент. Оба пилота отважно довели гонку до конца, но первый получил серьезные ожоги. Новая изоляция не смогла сдержать утекающую энергию. А второй использовал свою мощность только на 3/4 после крайне неудачного старта. После финиша Торрент оказался вторым по сравнению с маленькими азурнийскими раутерами. И когда на смену дню пришел прохладный вечер, между Бримом и Кубком Митчелла осталась только лига. Заходящая триада Астериос окрасила Авалонский горизонт в пурпурно-розовые тона, когда на шестах в центре поля взвились флаги лиги. Валентин стартовал первым, и почти с самого начала у него все пошло наперекосяк. Еще в гравибассейне его громадная энергоустановка DB601APRG отказалась завестись на полную мощность, и смущенным представителям команды пришлось 12-4 просить тайм-аут, чтобы дать возможность ордам техников разобраться с этой проблемой при свете висячих прожекторов. Затем, едва он проделал два гоночных круга, оба плазмопровода расслоились на питающем конце, прожгли кристалл и вынудили Валентина выбыть из состязаний. Не имея энергии, чтобы совершить посадку, он должен был бросить свой обгоревший корабль на орбите и бесславно вернуться назад на имперском эсминце. Через несколько циклов после того, как весть о неудаче Валентина достигла гипердрома, Брим и Молдинг, сидя на краю имперского гравибассейна, увидели, как парящий трактор выводит в другой бассейн белоснежный Гандгейзер Гренер при свете мощных ламп Карлсона. Вскоре после этого два белых лимузина «Маестат Барон» выехали сбоку из ангара лиги и помчались через поле по специально установленным кабелям. Первый высадил Гренер прямо под трапом Гангейзера в кругу технической команды. Даже скафандр не мог скрыть ее пышных форм. Из второго глайдера вышел обергалетир Гортон Руарн с четырьмя плечистыми контролерами, имевшими на фуражках полицейские значки. Гренер мрачно покосилась на Руана, а когда он поднял руку, желая что-то сказать, она отвернулась, словно видеть его больше не могла. Она задержалась у трапа, потом тряхнула головой, отдала какие-то распоряжения наземной команде и поднялась к люку, не сказав больше ни слова. «Вид у нее далеко не счастливый», — сказал Молдинг, подавая Бриму прибор ночного видения. Оба они уже оделись в скафандры и приготовились к полету. Брим сфокусировал бинокль на гиперэкранах Гангейзера. «Это ты верно подметил», — произнес он, вглядываясь во тьму. К сожалению, пилотский пульт скрывал от него лицо Гренер. Через пару мгновений установка DB601APRG словно воспламенилась, охваченная ореолом тепловой энергии, и по гравибассейну покатились световые волны. За этим почти сразу же последовал рокот гравигенератора. «Она, однако, не слишком тянет с подготовкой», — заметил Молдинг, перекрикивая теперь уже оба гангейзеровских генератора. «Да», — Брим вернул ему ночной бинокль. «Впрочем, ей и нельзя, времени мало осталось». В этот момент мощный корабль оторвался от гравибассейна и двинулся на старт, между тем, как растерявшийся оркестр с опозданием заиграл гимн лиги. Молдинг снова посмотрел в окуляры прибора. «По-моему, у нее не все благополучно». «Да», — кивнул Брим, испытывая чувство полнейшей беспомощности. «И, как всегда, с этим ни хрена нельзя поделать». Он смотрел, как Гренер рулит над водой, разворачивая нос к стартовым воротам. «Если бы мы заботились о людях так же, как о государствах, то, может, и не попадали бы в передряги, которые кончаются войнами». «Чего?» — Брим мрачно рассмеялся, а Гренер после отмашки со старта вышла на взлетную полосу. Три высоких каскада брызг сверкнули при свете маркировочных огней. «Так, Тоби, шальная мысль!» «О невозможности помочь людям, которые сами навлекают на себя беду». «Впрочем», — добавил он, глядя, как маленький звездолет исчезает среди вечерних звезд. «Это уже не важно». Меньше метацикла спустя гандгейзер Инги Гренер взорвался. Брим узнал об этом на пути к гравибассейну и сначала не поверил. Алчность лиги привела к потере хорошего пилота. Освещенный прожекторами М6 высился перед ним в зеленовато-голубом свечении стационарных генераторов. «Они поплатятся за это, Инги», — сказал Брим и собрался. Ему предстояло еще выиграть гонки.